Глава первая. Сергей. «Стой, дрянь мелкая!» — слышу сбоку грозный крик. «Держите ее!» Оборачиваюсь. Из продуктового магазина недалеко от меня выбегает рыжее чудо. По-другому не назвать. Совсем маленькая девчушка, лет 6. Копна светлых, чуть волнистых волос с рыжим отливом торчит и развивается из-под шапки. Одета, видавшие виды, курточку. Да, вся ее одежда, видно, дешевая, но чистая и опрятная. Ножки в малюсеньких ботиночках тонут в слое свежего пушистого снега. Копна волос подпрыгивает на каждом шагу и напоминает мне беличий хвост. Под мышкой девочка держит голову мягкой игрушки белого цвета, вроде гусь. Остальная часть плюшевой птицы болтается на длинной шее. А именно, массивная задница гуся волочится по снегу, подпрыгивая на кочках. Гусь, как и одежда на ребенке, тоже далеко не новый. Следом за девочкой выбегает пузатый мужик в форме охранника. Он и кричал. Рыжее чудо несется как раз в мою сторону. На маленьком, юном, очень эмоциональном личике сильный испуг. Глаза мокрые. В голой ладошке, хотя на улице уже легкий морозец, небольшое зачуханное яблоко. Серьезно. Охранник бежит за маленькой девочкой и орет, словно гонится за опасным рецидивистом. Она же просто яблоко взяла. Одно единственное. И то, которое никто бы и не купил. Девочка вообще не выглядит той, что будет воровать. А я в таких вещах разбираюсь. Сколько таких людей повидал. Сам, считай, из такой клоаки вылез. Рыжее чудо на бегу оглядывается на пузатого и врезается в меня. Ловлю, чтобы не упало. Большие васильковые глазки от страха раскрылись еще шире, уставились на меня. Рыжие волосы прилипли к мокрым от слез щекам. Знал я одну рыженькую, вот с такими же глазами. Эх, до сих пор забыть не могу. «Ага!» Тяжело дыша, подбегает пузатый уволень. «Попалась воровка!» Этот мешок тут же тянет свои лапы к девочке. Та почему-то вжимается в меня, словно ища поддержки. Заглядывает прямо в глаза. Нет, прямо в душу. У нее текут слезы. Сама дрожит. Ручка, держащая яблоко, чуть ли не синяя. «Пожалуйста, не надо!» Пролепетал детский голосок. Что именно не надо, не уточняет, но и так понятно. Перехватываю руку охранника, сжимаю. «А!» — восклицает тот от боли. «Ты чего?» Он даже опешил, не ожидал подобного поворота. С охранника перевожу взгляд снова на девочку. Вот зачем мне все это нужно? Шел бы по своим делам, а их у меня просто завались. Вон машина уже подъехала, водитель выскочил и уже открывает для меня дверь. Из офисного строения за моей спиной вышел личный секретарь Геннадий со своими папками. Тоже ждет меня. А еще рядом два охранника. Не для меня, за себя не переживаю. Это другим переживать нужно. Охрана в данный момент нужна для секретаря, вернее, для ценных бумаг в его папках. «Рассказывай», — коротко бросаю девочке. Не знаю, почему вдруг вступаю за нее. Но она, правда, не выглядит той, которая промышляет подобным. «Я больше не буду!» — сквозь слезы лепечет рыжее чудо. «Ага!» — восклицает пузатый уволень. «Знаю таких. Они... А-а-а!» Снова скривился от боли. Не даю ему вырваться. «Я не тебя спрашиваю», — сажу я. «Ты чего себе?» Собирается было наехать на меня, но встречается с моим взглядом. Оценивает мою немаленькую фигуру. И тут же замолкает. Теперь молча терпит боль и не пытается вырваться. Как же он раздражает, так и хочется сломать руку. Но сдерживаюсь. Это не мои методы. Давно уже как не мои. Перевожу взгляд на девочку. «Я первый раз, больше не буду!» Хнычет та. Глаза жалостливые и жалостливые. «Тогда зачем взяла?» — спрашиваю ее. «Маме плохо». Слезы с новой силой скатываются по розовым щекам и по прилипшим к ним волосам. «Ей витамины нужны». Губы ребенка дрожат. «Ей очень плохо. И столько горя в голосе и безнадежности. Не хочу, чтобы мама умирала. Я далеко не добрая душа, да и жалости от меня не добиться, обычно. Но сердце пропускает удар. Я сам когда-то потерял родителей, тоже ребенком был, только немного старше. Жизнь резко изменилась, ни денег, ни родственников, приходилось выживать. И для меня это делать всякое... Чудом выжил. Подобной участи для этой рыжей малышки, выглядящей плачущим ангелочком, совершенно не желаю. Да, украла яблоко. Видно, что сама с трудом решилась на воровство. Но я бы и не на такое пошел, лишь бы спасти родителей. А тут яблоко. Не знаю, чем оно поможет маме этой девочки, но малышка в это верит. У нее есть цель. За разговорами и слезами она медленно прячет это яблочко себе в рукав. Не хочет, чтобы отняли. Ведь яблочко для мамы. «Что с твоей мамой?» — спрашиваю малышку. «Вот нахрена я в это ввязываюсь? Что, дел нет?» «Есть, конечно, но...» «Она в больнице. Ей плохо!» — снова повторяет она. «Пожалуйста, помогите!» И столько мольбы в этих васильковых глазах. «Девочка, что ты со мной делаешь? Меня знаешь, какие барыги не могли раскрутить на хоть какие-то жесты доброй воли?» «Пойдем», — бросаю я. Хватаю малышку за руку, холодная. Охранника, наоборот, отпускаю и командую ему. «Веди в магазин». Тому остается только молча сопроводить. «Сергей Николаевич», — удивляется мой секретарь. Еще бы не удивляться. Сам в шоке, что трачу свое время непонятно на что. «Ждите», — отвечаю я. Малышка заподозрила, что я сдаю ее в магазин как воровку. Пытается выдернуть руку, убежать. Понятно, что не получается. Ей остается, понурив голову, брести следом. Грудь девочки сотрясается от молчаливого плача. На лице пузатого увольня появляется улыбка. Для чего, по его мнению, веду девочку обратно в магазин? «Чего улыбишься?» — грубо спрашиваю его. Улыбка тут же пропадает. Когда входим за дверь универсама, забираю у девочки яблоко. Та всхлипывает. «Держи!» — вручаю плод охраннику. «Такой гнилой товар нам не нужен. И веду маленькую к полкам с фруктами». «Вот этих насыпай», — указываю на ящик с самыми крупными и выглядящими пристойно, на мой взгляд, яблоками. «В смысле?» — брови мешка ползут вверх. Он еще хочет что-то сказать, но под моим взглядом затыкается. «Не в смысле, а сколько?» — поправляю его. «А сколько?» — осторожно спрашивает он, отрывая пакет. «Много», — отвечаю ему. Девочка перестает содрогаться и поднимает на меня взгляд. «Не смотри на меня так, не смотри. Не хочу больше видеть эти чудесные васильковые глаза. И так веду себя не совсем нормально. Мне это совершенно не свойственно». Охранник, следя за моей реакцией, заполняет пакет полностью. Края не сомкнуть. «Хватит!» Останавливаю его и уточняю. «Яблок хватит!» Дальше идет черед бананов и мандаринов. Под удивленные взгляды кассирши уволень кладет пакеты с фруктами ей на ленту. Та молча пробивает, а охранник укладывает все в общий большой пакет. Оплачиваю. Когда выходим из магазина, протягиваю пакет девочке. «Можешь нести маме». И только сейчас понимаю, хоть до ближайшей больницы не так далеко, ей вряд ли донести такой груз. Да и как она пойдет? Кругом дороги, машины, куча незнакомых людей. Как она сюда вообще дошла одна? Девочка пакет не берет. Она снова заглядывает мне в глаза. Ее васильковые озера полны мольбы и надежды. Тоненькие ручки цепляются за ткань моих брюк. «Да что ты делаешь, мелкая?» Удерживаю ругательство. Язык не поворачивается его произнести при этом рыжем ангелочке. Глубоко вздыхаю. «Признавайся, тебя мои враги послали, чтобы из куска гранита сделать мякиш». Девочка качает головой, не понимая моего вопроса. Глаза снова становятся влажными. Так я и думал, что не сознаешься. Снова вздыхаю. Ладно, поехали к твоей маме. Глава вторая. Сергей. Ни слова, Гена. Жестко предупреждаю секретаря, когда подвожу мелкую к машине. Он, конечно, лишнего слова без команды и не скажет. Но больно уж уровень высоты его бровей с момента, как подвел девочку в магазин, поднялся. Раздражает. Сам себе удивляюсь, оттого и злюсь. Нашелся, блин, дядя Степа милиционер. Девочка перед машиной резко упирается. «Садись давай». Раздражаюсь еще сильнее. «Не, ну где это видано? Не кто-нибудь, а я. Я открыл тут аттракцион почти безграничной доброты. Хочу помочь». А мелкая противится. Продолжает упираться. «Мама не разрешает садиться к незнакомому в машину», заявляет рыжая пигалица. «Нет, не пигалица. Не с такой пышной светло-рыжей копной из-под шапки. Пигалица — птица, а это бельчонок». Приплыли. Хочется высказать этому крохотному и забавному зверьку, что ни на одну женщину за последнее время столько внимания не тратил, как на нее. Сдерживаюсь. «Так, Серега, что ты хочешь? Это же маленький ребенок». «Правильно тебе мама говорила». Пытаюсь говорить мягко. Правда, не с моей внешностью и голосом это делать, но все же стараюсь. «И ты молодец, что слушаешься», — продолжаю я. «Так ты действительно молодец. Но мы с тобой хотим добраться до твоей мамы». «Да», — пищит, соглашаясь. «Ну вот, тогда садись». «Нет». «Что?» — стоит как вкопанная. «Мне что, ради помощи ее силой в машину запихать? Будет выглядеть как похищение ребенка, а таким я не занимался даже во время моей бурной молодости». Рядом гыкает водитель, ждущий, пока мы усядемся. Весело ему. «Можно же познакомиться? А к знакомым в машину можно?» — хохмит он. Но тут, увидев мой не самый дружелюбный взгляд, сразу замолкает. «Охренеть! Надо же, на что я иду, чтобы помочь стороннему человеку!» Просто я привык доводить дела до конца, без этого бы не выжил и не поднялся до такого уровня. Можно сказать, недосягаемого для того мальчишки, что остался один на улице и без денег. Сейчас я взялся за одно, по идее, не очень долгое доброе дело. Придется выполнять в любом случае. «Меня зовут Сережа», присаживаюсь на корточке напротив малышки. «А тебя?» «Микулова Дарья Сергеевна», — выдает это рыжее чудо. «Хе, а ничего, что я представился не так официально. Как бы извиняясь, пусть и театрально, спрашиваю ее». «Нет», — смело отвечает она, глядя мне в глаза. Прямо смотрит, почти не мигая, и шмыгает носом. Снова ее оглядываю. Тело девочки немного подрагивает, похоже, давно замерзло. А я тут стою, развожу непонятные диалоги. «Вот и познакомились. Будешь белкой или бельчонком», — подвожу итог. «Теперь я твой знакомый, можно садиться в машину». Мягко подталкиваю девочку к двери. «Сядем, попрошу водителя врубить печку на всю». «Нет», — снова упирается малая. «Мы с вами только что познакомились, это не считается. Друг вы нехороший». «Да. Знала бы ты, что почти никто из знакомых, будучи в здравом уме, меня хорошим точно не назовет. По глазам вижу, что девочка хочет сесть в машину, из открытой двери которой выходит тепло. А еще в этих васильковых озерах целый океан надежд, что ей помогут, отведут к маме, защитят. Закрываю на пару секунд глаза, открываю. Бельчонок все так же стоит и с надеждой смотрит на меня. «Гена, дуй к нам, папки в сейф». Даю ЦУ своим людям. «Сопроводите его». «А вы, босс?» — спрашивает водитель. «Не так давно работает, потому не до конца все понимает. Вон телохранители с Геной молча садятся в авто, никаких вопросов не задают. Геннадия, вези», — коротко бросаю я, уже отворачиваясь. Накидываю девочке на плечи свое пальто и подхватываю ее на руки. «Ничего». костюме не замерзну. Тут мне идти всего ничего. А малышка легкая, точно пушинка. Вообще, считай, ничего не весит. Так и иду. В одной руке пакет майка с продуктами, в другой малышка, что укуталась в мое пальто и прижалась к моей груди. Ее гусь болтается при ходьбе и постоянно отпружинивает задницей от моего бедра. Бельчонок чередует руки, держащие игрушку. Свободную ладошку подсовывает мне за ворот пиджака. Греет. И каждый раз, когда так делает, старается, чтобы я не заметил. Я делаю вид, что не замечаю. В больнице людно. Суета. Малышка служит мне навигатором. Почти дошли. «Сюда нельзя!» — пытается остановить меня медсестра. А может, и врач. Кто их в этих халатах разберет? «Нам к маме». Бросаю, даже не останавливаясь. Лишь девочку приподнимаю, как бы показывая своеобразный пропуск. Срабатывает. Вернее, девочку, походу, узнают. Разрешает подойти к палате, посмотреть в окно. Но внутрь нельзя. «Мамочка!» Прилипнув к стеклу лицом, жалобно плачет Даша. У нее тяжелое состояние. Сочувственно поглядывая на ребенка, рассказывает мне девушка. Все-таки врач. После стабилизации день точно нельзя будет принимать посетителей. Придется вашей дочке потерпеть. Дочке? Она приняла меня за ее отца? А похрен. Бельчонок, кстати, вообще никак на это не отреагировала. Она одной рукой прижимает за шею гуся, второй гладит стекло, за которым лежит девушка со светло-рыжими волосами. Очень знакомыми. Только сейчас это понимаю. Сам подхожу к окну ближе, всматриваюсь. Пациентка накрыта тонким одеялом. Торчат трубки капельниц, но все равно понимаю, что комплекция и фигура совпадают. Да не, быть такого не может. Точно не она. Просто похоже. Бельчонок. Обращаюсь на всякий случай к девочке. «А как зовут твою маму?» Врач переводит на меня удивленный взгляд. «Не смотри на меня так. Сам знаю, что выглядит странно, когда папа не знает имени мамы». В этот момент из-за угла выворачивает процессия из мужичка в халате и женщины в строгом костюме. «Вот эта девочка!» Мужчина указывает на бельчонка. «Думал, сбежала». Малышка тут же отлипает от стекла, смотрит на парочку испуганными глазами, а потом вцепляется в меня мертвой хваткой. Она не отвечает на мой вопрос, она снова молит о помощи. «Я не хочу в детдом!» Глава третья. Сергей. Девочка в истерике. Слезы вновь делают ее милое личико мокрым. Она пытается спрятаться за мои ноги, намертво вцепляется в штанину. «Я хочу быть с мамочкой, пожалуйста, не надо!» — надрывается малышка. «Они меня заберут! Кто маме поможет, и она умрет! Не хочу, чтобы мама умирала! Мама, мамочка!» «Ну, чего расплакалась?» — пытается успокоить девочку мужчина в халате. «Там будет много других ребят!» И пока он уговаривает бельчонка, в моей голове складывается пазл. Она сказала, что не хочет в детдом. Раз ее хотят туда отправить, значит, ребенка не с кем оставить. Нет отца. Или есть только он какой-нибудь алкаш, которому до собственной дочки нет никакого дела. Нет родственников, или те отказываются от опеки. В общем, никому малышка, оказывается, не нужна. Скверно. А в детдоме совсем не так радужно, как расписывает этот медик. Совсем не так. Видимо, это даже маленькая девочка понимает. Да и не хочет разлучаться с мамой. Она же ради нее решилась на воровство. Переборола страх, все что угодно, лишь бы мамочке помочь. Про витамины, скорее всего, от врача слышала. Вот и побежала искать продуктовый магазин. Бельчонок мужика не слушает, продолжает просить, чтобы не забирали ее у мамы. Сам не понимаю, как так выходит, но я хватаю малышку на руки, прижимаю к себе, а потом нависаю над мужчиной в халате. «Это куда вы собираетесь забрать мою дочь?» Сам в шоке от сказанного. От моего тона медик дергается. Бельчонок же, вытирая кулаком слезки, утыкается носом мне в шею. Продолжает подрагивать всем телом. Вы чего ее до истерики довели? Чуть не рычу уже. Мужчина делает шаг назад, потом начинает лепетать. Но у нее вроде как нет отца. Ты кого пи... Кашусь на малышку. Брехлом обозвал. В общем, в моих родительских правах никто не сомневается. Правда, пришлось дополнить, что мы с женой некоторое время вместе не живем, оттого и могла возникнуть путаница. А еще я заказал для мамы Бельчонка отдельную палату. К тому же неплохо так накинул купюр сверху, чтобы уход и лечение было по высшему разряду. Я от такой суммы не обеднею, а шансы поправиться для мамы рыжей малышки увеличил. Врачи тоже остались довольны нашей встречей. Еще бы. Еще оставил визитку с номером телефона для связи, на случай, если пациентка придет в себя и начнет искать своего ребенка. Только теперь в моей не шибко спокойной голове всплывает новый вопрос. Что делать с девочкой дальше? Ну, Серега, придумал ты себе проблему. Малышке ночевать в больнице никто не позволит, да и вопросы сразу появятся насчет отца. На улице эту кроху мерзнуть тоже не оставишь. Что тогда? Стою в той же позе, что и Бельчонок, лбом оперевшись на стекло, пялюсь на ее маму. «Как, говоришь, зовут маму?» — спрашиваю девочку. В прошлый раз она так и не ответила. Малышка опирается на стекло не только лбом, но еще носом и губами. Потом произносит не совсем четко. «Как-как?» — переспрашиваю. «Мария», — чуть отстранившись от стекла, произносит девочка. Мое сердце пропускает удар. Продолжаю смотреть на лежащую в палате девушку. Жаль лица не разглядеть. «Маша». «Так, нужно в себя прийти, а то мерещится всякое. Это простое совпадение, по-другому быть не может. Той Маше, которую я знаю, здесь делать точно нечего. Она отсюда далеко». Бельчонок все это время удивленно пялится на меня. «Не смотри так. Дядя не с ума сошел. Дядя прошлое вспомнил. Это разное, хотя иногда похоже». Опускаюсь перед малышкой на корточки. «Как дальше жить собираешься? Где ночевать?» Девочка в растерянности оглядывается по сторонам. Смотрит на маму, смотрит на меня, снова по сторонам. Молча пожимает плечами. Выглядит совсем потерянно и несчастно. «С мамой останусь», — тихо и грустно произносит она. «Стоять тут собралась, пока мама не поправится», — кивает головой. «Не оставит тебя тут никто», — вздыхаю. А Васильковые озера вновь наполняются влагой. На всякий случай спрашиваю, есть кому на ночь пойти? Пожимает плечами, смотрит на меня с надеждой, ждет, что помогу и сам решу все проблемы за нее. Женщина, а не в 5 лет женщина. Снова вздыхаю. Вот нахрена мне такой геморрой? Какие шансы, что мама этой малышки сегодня же вдруг резко пойдет на поправку? Да никаких. Ты когда-нибудь была в очень высокой башне, откуда весь город видно, как на ладони? Чего так удивленно смотришь? Вряд ли ты поняла бы, предложи я элитную жилую высотку с 2-этажными апартаментами на последнем этаже. Как у волшебника в сказках? Заинтересованно спрашивает девочка. Ну вот, а я о чем? Маленькой девочке не хай-тек интересен, а волшебство всякое. Даже лучше, отвечаю ей. «Лучше?» — округляет глаза. «Лучше, лучше», — уверенно подтверждаю. «У волшебников такой здоровой джакузи не было и огромной плазмы. И вряд ли им все комнаты обставлял интерьерный дизайнер». «Ну вот, хоть немного отвлек ребенка от слез. Пойдешь со мной?» — спрашиваю мелкую. «А мы будем ночевать в той башне с джакузи?» — вопросом отвечает та. «А что такое джакузи?» «Придешь, познакомишься», — хмыкаю. «А мама?» — вновь оборачивается к палате, кладет ладошку на стекло. «Как только можно будет к маме, я тебя привезу», — обещаю ей. Малышка глубоко вздыхает, плечики опускаются. Она тыкается своей головой мне в грудь, всхлипывает. Беру ее на руки и поднимаюсь. уже выходя из отделения, спрашиваю: «А как же правило не ездить с незнакомыми дядями?» Малышка снова пожимает плечами. «Да понятно все, ей некуда податься. А я единственный, кто помог и проявил заботу. Вот и держится за меня. А это точно я сам управляю своим телом и принимаю подобные решения. Хорошо, что бельчонок больше не ревет. Дети намного адаптивнее взрослых, ко многому быстро привыкают, подстраиваются, живут дальше. Только перед башней нужно заскочить и решить некоторые вопросы и дела. Поможешь?» Малышка кивает. «Ну и отлично. Только хочу набрать водителя, как телефон звонит сам. На экране высвечивается имя контакта. Аля, как же ты не вовремя». Глава 4. Сергей. «Да, Аля, приходится взять трубку. Не отстанет же». «Сереженька, представляешь, решила забежать к тебе в центр». По своему обыкновению начинает тараторить Аля. «А тебя там нет. Ты же всегда в это время либо у себя в кабинете, либо планерку в конференц-зале проводишь. А ни там, и ни там тебя нет. А они все не говорят, где ты, представляешь?» Аля — дочка одного важного бизнес-партнера. Не знаю почему, но она втемяшила себе в голову, что мы с ней с какого-то должны создать семью. С ней. Нет, время там провести, ночку скоротать можно. Сходить на выгул. В смысле, выйти в свет, показать себя, пообщаться с высшим обществом, но не более. Представляю. «А ты где?» И более подозрительно добавляет. «Надеюсь, ты не с какой-нибудь очередной бабой, которая тебя захомутать пытается?» Смотрю на рыжее чудо в моих руках. Та с интересом глядит на меня, внимательно прислушивается. Кажется, нас спалили. Нужно отвечать, а врать я очень не люблю. «Ты серьезно?» — выдаю недовольным и раздражительным тоном. «Думаешь, мне есть время подобным заниматься? Ты вообще не вовремя позвонила, дел не в проворот. И это полная правда. На поставленный вопрос не ответил, да. Соврал? Нет». «Да тебе как не позвонишь, все время не вовремя?» Показывает недовольство девушка, но быстро отходит и дальше чистит. «В общем так. Один рестик модно открылся. Там уже побывали несколько классных блогеров. Я нам забронировала на вечер. Скажу туда раньше Светке и Анжелке. Вот делаю их. Ну, Сереж, ну, сходим же?» Вздыхаю. «Нет, Аля, не сходим. Говорю, времени нет. Все, пока, занят». И сбрасываю вызов. «Что?» — спрашиваю бельчонка. А та смотрит с укором. Или кажется? «Ничего», отвечает своим детским тоненьким голоском и продолжает смотреть. Женщина, никогда не знаешь, что у них на уме. Вот так вот с детства учится парить мозги мужикам. Не успеваю убрать телефон в карман, как он снова вибрирует. «Кто там?» «Анжела». Неудивительно, эти подружки словно чувствуют друг друга. Звонят часто почти одновременно. «Да», принимаю вызов. «Сереж, слышала, ты сегодня вечером свободен?» Томным и игревым голосом спрашивает девушка. Аля, походу, уже успела в чате подружкам пожаловаться. «Нет, занят», — отвечаю ей. «С кем?» Удивляется и злится одновременно она. Не хочет еще с кем-то втайне от подруги делить мое тело. Нормальных чувств у меня ни к одной, ни к другой нет. Причем я даже прямо как-то говорил им об этом. Но все равно считают, что я им что-то должен. Женщины. Любил по-настоящему в этой жизни лишь одну. До сих пор мерещится. Вспоминаю больничную палату и девушку со светло-рыжими волосами. Все никак не могу забыть свою Машу, как только не старался. «Так с кем ты сегодня?» Повторяет вопрос Анжела, не услышав ответ в то же мгновение. «С Белкой и Гусем», — рублю правду, косясь на мягкую игрушку в руках девочки. «А?» — слышу на той стороне растерянный голос. «Все, пока, очень занят». Сбрасываю вызов. Снова вибрация. «Да кто там на этот раз?» «А, водитель». «Слушаю. Подношу телефон к уху». «Сергей Николаевич, подъехал», — сообщает водитель. «Прямо ко входу». «Отлично». В машине бельчонок не отпускает мою руку и все время с интересом таращится в окно. Следит за пролетающими там машинами и строениями. По идее, для перевозки ребенка нужно специальное кресло. Только мне нет смысла его приобретать на пару-другую поездок, ведь так? А еще смешно становится, когда представляю светлое цветастое детское креслице в представительном салоне с темной кожаной отделкой. Девочка как-то успокаивается. Меньше всхлипывает, смелее себя ведет. Дети вообще ко всему быстро привыкают. Для них любая обстановка или окружение, какими бы тяжелыми ни были, за короткий промежуток времени становится нормой. В нищете и голоде, когда папа-алкаш вдруг соизволит поиграть с ребенком, а тот вдобавок на свалке случайно найдет выброшенную целую игрушку, малыш чувствует себя самым счастливым на свете. А что ему еще нужно? Гуляет, бегает, играет, живет. И даже такое детство он считает впоследствии счастливым. И вспоминает с улыбкой. Ведь это его детство. Пусть не со всеми детьми, но в большинстве случаев это так. Выходя из машины, у входа в бизнес-центр замечаю, что бельчонок держится за живот. Что у тебя там? «Животик кушать просит», — жалобно произносит девчушка. Когда она, интересно, последний раз ела? То, что сейчас голодная, — факт. Значит, нужно скорее накормить. Подхватываю малышку на руки и вхожу в здание. Иду. Все оглядываются на меня. Чё, мужика с ребенком не видели? Меня, конечно, точно никто с ребенком не видел. Но все равно нехрен так пялиться. И ведь давно не в том возрасте, чтобы за косые взгляды челюсти ломать сходу. А жаль. Поднимаюсь на свой этаж, и ко мне подлетают несколько девушек. Кто-то по действительно важному делу, кто-то по надуманному, лишь бы пообщаться и на себя красивую такое внимание мое обратить. Но взгляды у них тут же утыкаются в ребенка, смотрят удивленно и непонимающе. «Так, ты, Виктория», — указывая на одну из сотрудниц пальцем, на самую ответственную, на мой взгляд, «поручаю тебе ребенка». В первую очередь — накормить, во вторую — накормить досыта, в третьих — занять чем-нибудь, чтобы ей не было скучно. «А?» — зависает Вика с протянутой ко мне папкой. «С этим ознакомлюсь», — сообщаю ей. И пока она пытается осознать свои новые задачи, наклоняюсь к бельчонку. Уверяю, что нужно идти с девушкой, что она накормит и напоит. И вообще ей с Викой будет классно. Мелкая вроде мне верит, соглашается, да и внешность у девушки располагающая. Вика, наконец, приходит в себя, принимает на себя поставленные задачи и уже склоняется над ребенком. Натягивает улыбку и протягивает руки, словно хочет потискать маленького котенка. «Ой, кто у нас такая красивая?» Слишком ласковым и не своим голосом спрашивает Вика. «А Сергей Николаевич кто для тебя?» А вот это лишний вопрос. «Он мой папа!» — звонко отвечает мелкая. Так что весь отдел слышит и прекращает разговоры, даже телефонные. Наступает полная тишина. Лишь где-то принтер шумит, что-то допечатывая. Все поворачиваются к нам. Глава 5. Сергей. А я поворачиваюсь к малой. Та сразу понимает молчаливый вопрос, считывая с моего лица эмоции. Ох уж эти женщины. «Ты сам дяде доктору так сказал», — пожимает она плечами. «Ага, значит, все слышала в тот раз. А не реагировала, потому что хотела приберечь козырь? Тебя точно не конкуренты подослали в качестве диверсанта? Я сегодня уже на несколько важных дел забил, перенес. Что будет дальше?» Вздыхаю. «Это у нас игра такая», — обращаюсь к окружающим. «Слышали? Дочки матери называется. Вот и мы играем. Только в папу». «Да какого я тут распинаюсь? Что встали?» — рявкаю так, что все чуть ли не подпрыгивают. А некоторые действительно подпрыгивают. «Быстро работать!» Тут же начинается бурная движуха. Я сразу успокаиваюсь. Вообще подчиненные меня хорошо знают и не позволяют лишнего. Всегда все исполняют и не перечат. Мне поперечишь. Но сейчас, видимо, из-за малышки у них случился разрыв шаблона. Вот и результат. Задачу поняла? Переспрашиваю сотрудницу, которой передал ребенка. Та, вытянувшись чуть ли не по струнке, от страха перед начальством, кивает, как болванчик, а рука ее тянется отдать честь. Еще что-то сказать не успеваю, так как звонит телефон, я жестом показываю Вике заниматься бельчонком, а сам, чтобы никто не мешал важному разговору по работе, ухожу в свой кабинет. К концу дня задалбываюсь, все не успел. В сутках почему-то не 36 часов. Что не успел, переношу. Оно не столь важное и спешное. За все это время несколько раз навещаю бельчонка. Оказывается, ей занималась не только Вика. Ее окучивал почти весь женский коллектив отдела. Но ничего толкового добиться от ребенка не могли. Правда, до меня как-то донеслось. «Мой папа самый сильный!» Или вот. «Его все слушается, он всех спасает». Ребенок, конечно, не мой, но почему-то так приятно стало. По дороге в мою башню с джакузи бельчонок клюет носом, но отрубиться не дает любопытства и интерес ко всему, что видит за окном. «Ого!» — восклицает она, когда смотрит на высоченное застекленное строение. «Настоящая волшебная башня!» Поднимаемся на лифте. «Вау!» Малая прилипает ладошками к панорамному стеклу, завороженно смотря на отдаляющуюся площадку внизу и городской пейзаж. Насчет еды не беспокоюсь. Когда выводил девочку из бизнес-центра, она держалась за животик. На этот раз не из-за голода. Женщины под конец рабочего дня решили закормить малышку до состояния шарика. Не знаю чем, но они спешно стирали с ее личика остатки крема, когда я зашел за ней. После экскурсии по пентхаусу, после многочисленных «вау» и «ого», малышка устает удивляться. Ей вообще почему-то грустить захотелось, даже в джакузи не полезла. Бельчонок вернулся мыслями к маме. «А мама точно поправится?» — спрашивает эта грустная моська уже в который раз за последние полчаса. «Точно», — уверенно отвечаю ей. «А как мне не быть уверенным? Я столько этим врачам сунул. Да и авторитетом надавил. Пусть только попробует не вылечить». Плюс отправил одного человека контролировать. Укладываю малышку на кровать в одну из гостевых комнат. Утешая, поглаживаю по голове. Она начинает говорить про какую-то сказку, но просьбу договорить не успевает. Засыпает. Вот стою, смотрю на посапывающую милоту и прямо скушать хочется. Такая она... сложно описать. И это никакие не каннибальские наклонности, просто восторгаюсь няшности и милашности. Интересно, если будет у меня свой ребенок, также буду любоваться? Да, что-то понесло меня. Спать пора. Прикрываю ребенка одеялом, после душа укладываюсь на кровать в своей комнате. Почти тут же засыпаю и... Что-то меня резко выводит из сна. Раскрываю глаза — тишина и темнота. И в этой темноте прямо перед моими глазами другие глаза, почти вплотную. И они смотрят на меня. Глава 6. Сергей. Был бы я не я, дернулся от страха. Но у меня нервы железные. Потому просто спрашиваю. «Ты чего тут?» «Одной страшно», — потирая глаза и зевая, произносит бельчонок. После этих слов, не спрашивая разрешения, забирается на мою подушку. Ложится на нее почти всем телом, правой рукой пытается обнять меня. Когда она успела себя такой хозяйкой почувствовать? Утро встречает меня будильником. 21 век на дворе, а до сих пор не могу придумать что-то более современное и щадящее нервы устройство, чем эта машина для пыток. Утро, утро, утро. Утро — это завтрак. У меня он вполне обычный. Кофе сделает машина, пару сэндвичей из больших круассан, омлет с беконом и кусочками хэшбрауна. Привезет курьер. Но это все мне, а что будет есть мелкое? По идее, ей нужно готовить кашу. Овсяную. но это не точно. В любом случае, овсяной крупы у меня нет, как и любой другой. Значит, каша отпадает. Смотрю в холодильник. Ничего, кроме бутылок, не вижу. Плохо. «А что мы будем кушать?» — раздается за спиной тоненький детский голосок. «Кашку. Я люблю кашку». Оборачиваюсь. Бельчонок. Стоит выжидательно, смотрит. «Кашку, кашку!» — киваю ей. «Что еще можно детям в ее возрасте? Понятия не имею. А вот за овсянку уверен, она в любом возрасте полезна. Тоже, что ли, заказать?» От раздумий отвлекает звонок в дверь. Через экран видеодомофона наблюдаю за ожидающим курьером. Когда открываю ему, чтобы забрать заказ, моего носа достигает аромат. Аромат молочной каши, овсяной. Таким его помню с детства. С тех времен, когда родители были живы. Аромат этот идет от дверей напротив. Там, в отличие от моих апартаментов, занимающих половину этажа всего строения, имеются две квартиры поскромнее. Молочная овсяная каша — это хорошо. А у меня времени не очень много, чтобы сидеть, искать кафе, разбираться в меню, ждать приготовления и курьера, что привезет блюдо. За свою жизнь я понял одно важное правило. Если тебе что-то нужно, пойди и возьми это. В наглую. Часто, когда в наглую, никто не хочет оспаривать твоих методов. Почему-то все становятся уверены, что ты вправе это делать. Стучусь в дверь к соседям. «Вы кто?» Оглядывая меня, спрашивает мужчина средних лет, средней комплектации, со средним количеством волос на голове. В общем, весь такой средний. В пижаме. А как еще назвать однотонные штаны из тонкой ткани и такую же рубашку? А я случайно, действительно случайно, забыл на себя что-нибудь накинуть. Так и стою перед мужиком, голый по пояс. Вернее, нависаю. «Сосед», — отвечаю ему на вопрос. Обычным своим тоном. Многим он почему-то кажется грубым. «Не видишь?» «Ну, реально, мы же в лифте пару раз сталкивались, мог бы и узнать». За спиной мужчины выглядывает женщина, тоже средненькая. Опасливая и в то же время заинтересованно разглядывает меня, лупит глазки. Запах каши усиливается. «А у вас что, каша молочная?» — говорю с маленьким намеком на претензию. «Мол, вы что, кашу едите? Фу, как вас земля носит!» И подаюсь чуть вперед. С моим видом и голосом звучит, возможно, как конкретный такой наезд. Во мне по-любому пропадает актерский талант. «Да», — отвечает женщина, пребывая в непонятках. Мужчина стреляет глазами, словно я тут у них в квартире рейдерский захват устроил, а его братва не приехала. Он тут один, безоружный и голый, против немалой группы, вооруженной дубинами и стволами. «А нафига вам эта каша?» Еще делаю шаг вперед, продолжаю давить. «Но», — ищет себя оправдание мужчина, — «так для желудка полезно». Женщина кивает, подтверждая слова мужа. «Он серьезно? «Ну, раз полезно, сюда навали», — сую ему под нос свою тарелку. «Мне для ребенка. Ему-то точно полезнее будет». «А хорошие люди должны делиться кашей. Вы же хорошие?» Что-то в моих глазах, выражение лица, да и фигуре в целом им подсказало, что, конечно же, они хорошие люди и обязаны поделиться кашей. Мужчина осторожно передает тарелку женщине. Та уходит на кухню и возвращается с полной кашей. «Спасибо», — бросаю я и возвращаюсь в квартиру. По-моему, соседи так и стоят с раскрытой дверью и пялятся мне вслед. Пофиг, главное, еду добыл. Надо бы подумать о переезде. Уже присмотрел помещение, занимающее полностью этаж. У него имеется просторная терраса с бассейном под открытым небом, шезлонгами, зоной отдыха со столиком и стульчиками. Там еще небольшой клочок газончика есть с парой клумб. И никакие соседи своими запахами мешать не будут. «Бельчонок, кушать подано!» «Ух ты, моя любимая!» — подбегает малышка. «Ее принес дядя курьер, как и твои бутерброды?» «Нет, у меня тут по соседству молочная кухня оказалась», — отмахиваюсь я. «Здорово!» — радуется девочка. «А запеканку там делают?» «Не спрашивал», — пожимая плечами. Начинает вибрировать телефон. «Слушаю», — беру трубку. Это, оказывается, врач, что следит за состоянием здоровья мамы Бельчонка. «Час назад пришла в себя», — отчитывается он. «Тут же стала требовать, чтобы привели дочку. Сильно нервничала, пришлось вести успокоительное. Сейчас спит. Вечером рекомендую посещение с ребенком». «Приедем», — отвечаю ему. А повесив трубку, сообщаю Бельчонку. «Вечером поедем к маме, она выздоравливает». Заодно рассмотрю ее внимательнее. «Ура!» — восклицает малышка и прыгает обниматься. Глава 7. Сергей. После очередного взрыва восторга при спуске в лифте малышка вдруг начинает грустить. Причем без какого-либо перехода. Просто раз, и моська сильно печальная. «Что случилось?» — спрашиваю Бельчонка. «Когда она такая, чувствую себя не в своей тарелке. С какого-то хочется исправить такое положение вещей, сделать милую мордаху улыбастой. Руками, что ли, растянуть за щеки?» «Ну», — подбирает она слова и чуть ли не всхлипывает. «Как мы придем к маме без подарка?» Выражение лица и васильковые глаза девочки в этот момент выражают вселенское горе. Все это настолько трогает душу и сердце, что смотришь на это и все осознаешь. Ну да, действительно. Как можно к ее маме идти без подарка? «Подарок нужен», — бормочу вслух. При этом задумываюсь, что нужно? Цветы? Драгоценности? «Стоп!» — стряхиваю наваждение. «Что происходит?» Снова смотрю на мелкую, та продолжает грустно и выпрашивающе смотреть на меня. Глазки честные-честные. Она что, с рождения имеет врожденный женский навык присесть на кошелек мужчины и покупать все, что этому мужчине не нужно? Бельчонок же услышала мое бормотание, потому радостно заявляет. «Можно тогда на твоей работе возьму много бумаги, карандаши и скотч?» «А? По-твоему, этот набор для рисования будет хорошим подарком для твоей мамы?» Удивляюсь просьбе. «А скотч тут при чем? Он тут никак не помещается в набор». «Хи-хи-хи!» — хихикает малышка. «Ты чего? Я букетик буду делать для мамы. Скотчем склею цветочки». Она восприняла мой вопрос как шутку и прикол. Не буду разубеждать. «Понятно», — проговариваю я. «Конечно, бери». Нет, навык присесть на кошелек развит еще не в полной мере. Я уж испугался за ее будущего мужа. Да в любом случае, ему придется не сладко. Хотя, пусть обеспечивает. Мужик он или кто. Так, а почему я за это пекусь? В машине девочка снова пялится за окно, а у меня вибрирует телефон. «Здорово, Кирюх!» — принимаю входящий вызов. «Здорово, Костолом!» — приветствует меня Кирилл. «Друг, что знает меня с самого детства. Вместе с ним прошли через все тяжелые испытания, отбивались от гопоты, потом сами всех нагибали. Строили вместе свой первый бизнес, защищали его, захватывали чужие». «Не называй меня так!» — усмехаюсь. «Это все давно в прошлом. Иначе припомню все данные тебе прозвища». «Ладно, ладно», — раздается смешок в трубке. «Ты же помнишь, у нас сегодня важная встреча и суперважное приобретение?» «Конечно, помню, но приехать не смогу». «Серёг, ну ты чего?» — обиженно спрашивает друг. «Кирюх, знаю, как тебе важна эта горнолыжка», — успокаиваю его, «но с доками и с остальным все в порядке. Мы ж проверяли. И тебе я полностью доверяю, знаешь же. У меня охренеть сколько дел и обстоятельств». «Ха, знаю твои дела. Особенно обстоятельства. Аля или Анжела уговорили провести с ними время?» «Не угадал». «Ладно, хрен с тобой. Вечером заеду отметить. Твои тёлки подождут». И друг вешает трубку, не дав ничего ответить. День проходит насыщенно, а у меня по-другому и не бывает. С утра нас встретила женская сборная компании со всех отделов и тут же забрала на попечительство Бельчонка. Рявкнул, чтобы не дурью маялись, а работали. Вроде разбежались, оставили девочку с Викой. Но как только, так сразу находили время на общение с ребенком. Они все поверили, что это моя дочка, потому решили, что через нее можно найти ключик ко мне. Фу. Звонили Анжела и Аля. Всех послал. В смысле, сказал, что нет времени. Хорошо, что последняя не приехала в офис. Она могла. Увидела бы бельчонка, мне тут только разбирательств всяких не хватает. Вечером, наконец, покидаю кабинет. Мелкая уже ждет меня с нетерпением, с букетом в руках. Букетом? Реально букетом. Куча закрашенных цветными карандашами листов А4, свернутых в рожки, скрепленных в узких основаниях скотчем, обернуты другим листом бумаги. Выглядит действительно красиво. Вот же ж креативщица. К букету скотчем приклеена записка. Там не совсем ровными печатными буквами написано «Мама, я тебя люблю». Ого, а бельчонок уже писать может? Возможно, и я в 5-6 лет умел, просто не помню. Малышка всю дорогу трясет меня за руку и радостно, как заведенная, повторяет. «К маме! К маме! К маме!» Ёрзает по дивану, качует с места на место в нетерпении. Совсем освоилась, словно это ее машина. Не как в первый день. Теперь я знаю, для чего придумали детское кресло с пятиточечными ремнями, чтобы приковать ребенка, и он не дергался. Это только потом решили мотивировать безопасностью малыша. Может, все-таки купить? В больнице нас встречают, чуть ли не раскланиваются и ковровую дорожку не расстилают. Похоже, слишком много накинул сверху. «Проходите», — подводят нас к палате. «Только постарайтесь сильно не волновать пациентку. И долго гостить нельзя». Я, в принципе, это понимаю, но как объяснить бельчонку? Она маму давно не видела. Сильно переживала, боялась, что потеряет. Теперь ей позволяют увидеться с ней. Девочка на месте даже не стоит. Дрыгается и подпрыгивает от нетерпения. Какой там сильно не волновать? Боюсь, мелкая набросится на мать сразу, как только ей дверь откроет. Как бы не добила слабый организм матери радостными обнимашками. «Мамочка!» Взвизгнув, малышка врывается в палату. Там и радость, и плач одновременно. Вхожу следом. Девушка, что обнимает ребенка, выглядит очень ослабшей. Ее движения вялые, но, несмотря на это, она обнимает дочку. Благодарит за чудесный букет. Улыбается. Всем видом показывает, что ей намного лучше, лишь бы не расстраивать ребенка. Тоже плачет. Наконец удается рассмотреть лицо девушки. И вот смотрю на нее и не могу поверить своим глазам. Да ладно. Глава 8. Маша. Когда прихожу в себя, сознаю, как мне плохо. А еще хуже от того, что не знаю, где моя малышка, Дашуля. Страх за нее царапает изнутри, заставляет другие неприятные болезненные ощущения притупиться. Веки получается разомкнуть с трудом. «Даша!» — сиплым голосом выдаю я, открывая глаза. Я в медицинской палате. Ко мне тут же подбегает девушка в халате, задает вопросы. Не слышу ее, вернее, даже не пытаюсь. Где моя дочь? Что с ней? Мне кажется, я кричу или стараюсь кричать. Пытаюсь вырваться, но сил нет. Дикая слабость. Перед тем, как снова окунаюсь в темноту, моего сознания достигает обрывки фраз. «С вашей дочкой все хорошо. Ее приведут, как только вам станет легче». Когда липкая и болезненная тьма отпускает меня, первой мыслью становится, что с Дашенькой. Мне кажется, и в отключенном состоянии я умудрялась только об этом и думать. Когда открываю глаза, меня уже ждут и сразу успокаивают. В горле все пересохло. Когда пытаюсь что-то сказать, его словно наждачной бумагой изнутри скребут. Но теплая жидкость, которой меня поит медсестра, облегчает состояние. Как-то слишком хорошо за мной ухаживают. С чего так? Мне рассказывают, как привезли на скорой вместе с ребенком. Кажется, я сама успела ее вызвать. Как же я довела свой организм до такого изнеможения? Считала, подумаешь, простуда. Хотела побольше заработать перед праздниками, порадовать ребенка. И так моя девочка в последнее время недополучает всего того, что имеют другие дети. Старалась изо всех сил. Надорвалась. Осложнение, а денег на дорогие лекарства нет. Возможности лежать и лечиться тоже не имела. Нужно же и за кредит отдавать. Помощи ждать было не от кого. Мы с Дашенькой только вдвоем. Подумала, как-нибудь справлюсь. И вот результат. Ее папа забрал. Благожелательно улыбаясь, успокаивает заботливая медсестра. Что? Какой папа? Увидев мою не совсем адекватную реакцию на свои слова, медицинский работник пытается все объяснить. Когда меня привезли, не нашли, кому передать ребенка. От меня-то еле оторвали. Мое состояние было плачевным, прогнозы туманны. Решили оформить в детский дом. Даша избежала. А потом ее привел респектабельный мужчина, назвался папой. Какой-то левый мужик говорит, что Даша его дочь. Они даже документы не проверили, просто спокойно дали ему увести мою дочь с собой. Но есть момент, который немного успокаивает. И хоть я очень сильно переживаю, надеюсь, что с Дашулей все в порядке. Не стал бы человек, замышляющий недоброе дело, оставлять свою визитку, платить бешеные деньги мне за отдельную палату и особый уход, присылать наблюдателей и созваниваться, выясняя мое состояние. На это и напирает ухаживающая за мной медсестра. Еще жалеет, что не видела мужчину своими глазами. А по словам некой Марьи Семеновны, он высокий красавец и завистью поглядывает на меня. Возможно, еще и в мыслях недоумевает, почему я не знаю его. Намекает на потерю памяти. В сериалах, мол, такое часто. «Как его зовут?» — спрашиваю девушку. «Это как раз у Марии Семеновны и Борис Палыча спрашивать нужно», — отвечает та. «Не беспокойтесь, мне сказали, что этот мужчина сегодня же вечером с дочкой вашей приехать обещал. Ему сразу позвонили, как вы утром пришли в себя». Меня немного кормят бульоном, потом слабость берет свое. Или мне что-то вводят, и я засыпаю. Просыпаюсь в течение дня урывками, все время думаю о дочери и о том, кто назвался ее отцом. У нее есть настоящий отец, но он о ней не знает. И я не хочу, чтобы узнал. С ним опасно. Очень сильно я любила того смелого и дерзкого парня. Да и сейчас все никак забыть не могу. Высок, крепок, силен. Не только физически. Многие его боялись. Очень много девчонок, да и женщин постарше вешались на него. Но Сережа выбрал меня. Наши отношения вспыхнули, как бенгальский огонь. Искры летели во все стороны. Но вокруг него постоянно происходили опасные вещи. Он сам ввязывался в разное, вел криминальные дела. Он все время повторял, что это временно, и строит легальный бизнес. Просто нужно время. Но его не было. Последнее время вокруг него стали крутиться непонятные опасные личности. Обстановка накалялась. Сережа ввязывался в совсем страшные вещи. Когда я узнала, что беременна, меня вообще чуть не похитили. Все ради того, чтобы с моей помощью надавить на Сергея, сделать ему больно, причинив вред мне и моему малышу, о котором никто не знал. Мой Сережа тогда спас меня, но я поняла одну важную вещь. Рядом с ним я и ребенок в опасности. Да и ему самому будет опаснее, если поблизости будет тот, из-за кого на него можно повлиять. А на мои уговоры бросить все, он отговаривался, что только хуже для себя сделаем, и необходимо довершить начатое. И я ушла. Сказала, что устала от всего этого. Он мне надоел. Что за мной давно ухаживал более спокойный и обеспеченный молодой человек. Что он сделал предложение, я согласилась и уехала в другую страну. Все это я выдала частями. Первую лично, вторую через пару дней, избегая и игнорируя звонки, отправив голосовое. Я не хотела видеть его в этот момент. Знаю, что он был разгневан. Очень. И вот после всего того, что случилось, вряд ли Сергей будет рад меня видеть. Он во мне нуждался тогда. Нуждался в моей поддержке и разрядке, что я давала ему. А я предала, бросила. Но это нужно было ради ребенка. Как бы день мучительно долго не тянулся, вечер наступает незаметно. «К вам посетители!» — сообщает улыбающаяся медсестра. И в палату влетает Дашенька, моя родимая. «Мамочка!» — она плачет. Я не отстаю. Прижимаю ослабшими руками девочку к себе. Та прижимает меня еще сильнее. Ее маленькая грудь дергается от всхлипов. Как же я боялась за нее, точно не пережила бы, если с ней что-то случилось. «Маша?» — раздается до боли знакомый мужской голос. Поднимаю заплаканные глаза и вижу размытый силуэт крупного мужчины. Глава 9. Маша. «Нет, не может быть. Это словно кошмар. Вот передо мной стоит Сережа. Сильный, уверенный, суровый. Суровый в квадрате. Его лицо всегда такое, даже если у него хорошее настроение. Надеюсь, что это наваждение из-за болезни и слабости. Но нет, глаза фокусируются на человеке. Это он. Но сейчас непонятно, что у мужчины на душе. Потому очень страшно». Он подходит ближе, надвигается словно скала. Бегаю глазами по сторонам, пытаясь найти выход, словно готова вскочить и бежать. Дашу прижимаю к себе сильнее. Не отдам. О чем Сергей сейчас думает? Что видит, когда перед ним я и моя малышка? Не хочу, чтобы он догадался. Не хочу, чтобы решил, что дочь его. Может, меня не узнает? «О чем я? Что за чушь? Он же только что произнес мое имя!» Непроизвольно сама выдыхаю. «Сережа!» «Мам!» — отлипает от меня Даша и удивленно хлопает глазками. «А ты его знаешь?» Сережа останавливается очень близко к нам. Внимательно рассматривает, молча. Видимо, ждет реакции. А я не знаю, что сказать, как ответить. Мне к тому же не по себе. Я же отвратительно выгляжу. Да от меня, скорее всего, ужасно пахнет. Голова не мыта, волосы сосульками. Боже, отчего-то очень стыдно находиться перед этим мужчиной в таком виде. Не хочу, чтобы он меня видел такой. Нужен душ, нужно... Блин, не о том думаю. Дочка, не дождавшись ответа, радостно заявляет. «Представляешь, это мой папа!» «Шок!» «А?» — лишь получается выдавить у меня. «Я не ослышалась? Папа?» В глазах начинает темнеть. «Как папа?» — голос сипит. Подрывается медсестра. «Прошу посетителей выйти!» — командует она, заметив мое состояние. «Пациентке нельзя волноваться!» «Мама!» Резко прижимается ко мне Даша, боясь, что нас снова разлучат. Да я сама этого не хочу. Хватаю ее крепче. «Пожалуйста, не надо», — прошу я. «В вашем состоянии?» — начинает медсестра, но ее перебивает Сергей. «Позвольте дочке с мамой пообщаться», — настойчиво произносит он. Вроде просит, а в то же время звучит как приказ. «Дайте им время, видите девушки лучше». Видя, что нас не собираются разлучать, Дашуля поясняет. «Он сначала спас меня от дяди-охранника». Уткнувшись в мой живот головой, бормочет дочка. «Мама, прости, я не хотела плохо поступать. Но тебе нужны витамины, так врачи всегда говорят, когда болеешь. И ты мне говорила, когда я болела. Я правда больше не буду». «До меня очень плохо доходит сумбурная речь ребенка. То ли она так говорит, то ли я в таком плачевном состоянии». Сережа лишь смотрит и не лезет с вопросами и претензиями, за что я ему благодарна. «А потом меня хотели забрать в детский дом, а он меня спас, сказал, что папа. продолжает пояснять дочка, уткнувшись головой в меня. «Значит, это Сережа оплатил мне палату и уход. Но как он догадался, что Даша его дочь? Или не догадался? А как он вообще оказался рядом? Не могу ничего понять. На мужчину тоже смотреть не могу. Глаза держу опущенными, не хочу встречаться взглядом. В то же время другая моя часть хочет броситься ему на шею, поплакаться о своих проблемах, но нельзя. Было бы очень здорово, если бы Сережа просто ушел. Но он стоит. Мужчина, к которому до сих пор испытываю чувства, стал более сдержанным. Он и раньше не слыл вспыльчивым, а сейчас — как скала. Не выдерживаю первой, просто не могу не спросить, как ни стараюсь. Зачем ты здесь? Сережа в ответ задумчиво трёт подбородок. Я хорошо знаю этот редкий для него жест. Показывает, что бывший сам не понимает, как все произошло. Через паузу произносит. У меня немного другие к тебе вопросы. Но он их не оглашает, видимо, жалеет из-за моего болезненного состояния. «Мам, а ты ела наши фрукты?» Даша разряжает обстановку вопросом. «Фрукты?» Не понимаю, о чем она. Дочка же сурово, словно повторяя мимику отца, поворачивается к медсестре. Правда, на ее личике это выглядит комично. «Мы маме витамины принесли!» Грозно произносит малышка. Вообще, она у меня скромная и во многом робкая в присутствии посторонних. Но если ей кажется что-то несправедливым, особенно по отношению ко мне, она превращается в заступницу. «Фрукты на месте», — успокаивает медсестра дочку. «Как только можно будет, твоей маме позволят их скушать». Даша сменяет гнев на милость, после чего тараторит о какой-то волшебной башне с джакузи и красивым хрустальным лифтом. «Очень офигенным!» По ее словам, она ночевала в квартире Сергея. Он даже брал ее на работу. Страх за безопасность дочери накатывает с новой силой. Там у него на работе одни лишь бандиты. Зачем он ее с собой брал? Разве не понимает, как это опасно? Правда, по описанию дочки, там полно добрых теть, что ее целый день развлекали. Что-то это не походит на бандитский притон, что рисовало до этого мое воображение. Это немного успокаивает. Пока я продолжаю общаться с дочкой, Сергей отвлекается на телефонный разговор. Судя по всему, он говорит с какой-то девушкой. «Так диверсифицируй», — слышу обрывок фразы. «Кто советует?» «И правильно она тебе посоветовала, только ты совершенно не то поняла, что до тебя пытались донести. Делай, как говорю». Уверенный и властный, даже больше, чем раньше. И сейчас, хоть и выглядит грозно, но больше походит на очень богатого делового бизнесмена. Если раньше девушки и женщины просто на него вешались, то сейчас, уверенно, они с него не слезают. Отчего-то эта мысль очень неприятна. Через некоторое время медсестра тактично намекает, что пора заканчивать прием посетителей. Даша уходить не хочет. А я так и не осмелилась задать Сереже больше ни одного вопроса. Когда заикаюсь насчет дочки, мужчина успокаивает меня. «Не переживай. Пока ты в больнице, поживет у меня. Там бельчонок в полной безопасности». Бельчонок? Моя малышка с ее непослушной копной волос и правда похожа на этого пушистого зверька. Я боюсь за дочку. Но она, как я вижу, относится к мужчине хорошо. И он к ней. Мне Даша несколько раз успела рассказать, какой он хороший и как ее от всего защищает. Да и другого выхода пока не вижу. Ее действительно больше не с кем оставить. Чудом уговариваем дочку от меня оторваться, уверяем, что мне намного лучше. Теперь каждый день будем видеться, и скоро меня выпишут. А там и праздник устроим. Уже выходя, Сергей оборачивается. «Мы еще с тобой обязательно серьезно поговорим», — произносит он и выходит из палаты. Глава 10. Сергей. «Это точно она?» Глюки, покиньте мой разум. А ты, Маша, перестань мне мерещиться, хватит. И так столько лет не могу найти себе покоя. Маша же бросила меня и уехала за границу с каким-то мажориком. И теперь сложно поверить в бред, что я встречу свою девушку при таких обстоятельствах. Она в плачевном состоянии, с ребенком и одна. Разве такое бывает? Да нет же, это и правда она. Несмотря на уставший и болезненный вид, все так же красиво. Маша? На всякий случай спрашиваю вслух. Надеюсь, девушка просто очень похожа на мою знакомую. Сейчас скажет, что не знает меня, и я обознался. Но узнавание и страх, промелькнувшие в ее распахнутых от удивления глазах, говорят совершенно о другом. Подхожу ближе. Мне кажется, если бы Маша могла сейчас встать и убежать, то она бы это сделала. Я ее настолько сильно пугаю. Ну да, был зол тогда на нее. Но ни за что бы не поднял руку и ничего плохого бы ей не сделал. Да, я готов был любого порвать за девушку, за обидное слово, даже за косой взгляд в ее сторону. Чем я заслужил сейчас такое отношение к себе? Словно я зверь и готов растерзать жертву. У меня копится столько вопросов, но сдерживаюсь. Не задаю. Маше и так стало плохо, когда она меня узнала. Нас с Бельчонком чуть не выгнали. Сейчас рыжему чуду удается своим разговором немного успокоить маму. Еще больше я хочу расспросить про Бельчонка. Девочка очень похожа на маму. Не зря васильковые глаза малышки при первой же встрече напомнили девушку. «Маша, откуда у тебя ребенок? Почему он говорит, что у него нет отца? В мыслях-то я уже непроизвольно высчитал примерный срок, когда ты забеременела. Как только узнал, так мозг сразу начал расчет. И получается, у меня интересный диапазон по времени. Его начало берет еще до того, как мы расстались. Но не могла же ты от меня скрыть, что беременна. Если залетела от того богатенького папенькиного сыночка, и он после этого тебя бросил, найду его и урою. Так, нужно успокоиться». Пока борюсь с собственными мыслями, проходит все время, отведенное на посещение. Ни я, ни Маша вопросов друг другу не задаем. Хотя вижу, как у нее язык чешется, но она не решается. Ну и правильно, лучше обдумать всю ситуацию. Я привык держать удар, но этот случай как-то выбивает из колеи. Бельчонка чудом удается оторвать от матери. По дороге размышляю о своем отношении к этой малышке. Она при первой встрече меня чем-то зацепила. Возможно, за счет схожести с матерью, возможно, еще по какой-то причине. Но даже не предполагая, чья она дочь, мне хотелось защитить и помочь ей. А сейчас, когда есть вероятность, что она моя, а если нет? Она Машина, в любом случае, в беде не брошу. По приезду домой тяжелые мысли сменяются. Мелкая не дает в них тонуть. Я же обещал ей плотное знакомство с джакузи. Вот и знакомлю. И сам не ожидал, что получится именно так. Кто-нибудь когда-нибудь видел, как из пены делают снежные комочки и кидаются ими? Похоже, Бельчонок — инноватор. Аплодисменты маме этого гения и какую-нибудь наградную статуэтку. Началось все с того, что Вика подсказала мне про некие пенные бомбочки для ванны. Мол, кидаешь одну воду, она забавно шипит, пену создает. Детям нравится. Главное, не путать с обычными бомбочками, те просто шипят, окрашивая воду. С каких пор карапузов таким разнообразием боевого арсенала снабжают? В моем детстве такого не было, иначе бы... всех бы взорвал. Я поручил одной из помощниц купить подобные штуки. Обязательно пенные, качественные, подороже. Хорошие, в общем. Она купила самые дорогие, что нашла. Крупные такие. Обещала бурный, даже бомбический эффект. Счастье и радость ребенка. А раз так, я и бросаю в джакузи сразу горсть. Большую такую горсть, все, что были. Мне для этого рыжего чуда совсем не жалко. Ох, блин! Почти сразу пугаюсь за малышку. Начинается настолько бурная реакция в воде, что кажется, будто мелкая взлетит на воздух вместе с моей джакузи. Фух, обошлось. Вместо бабах раздается восторженное детское «Воу!» «Вау!» Следом мелко еще что-то восклицает, но из-за слоя пены слов не разобрать. Там вообще в толстом слое рыжее чудо чуть ли не теряется. Голос ребенка звучит почти как «буль-буль-буль». «Эй, что за дела? Про ежика в тумане слышал. Про белку в море пены нет. Собираюсь уже нырять сам в ванну, спасать». Но мелкая сама с задорным смехом выныривает из пенного облака и давай швыряться пеной. Причем метко. Первым же комком пены мне прямо в нос. После чего раздается задорный смех. Гляжу в зеркало. «Девочка, зачем ты из меня пытаешься сделать клоуна? Я далек от подобных личностей». По мне снова прилетает бой зарядом. Хочу уже ответить со всей серьезностью этому обнаглевшему ребенку, свалив ему на голову целую лавину из пены. Как раз загребает у руками. Но меня отрывает вибрация на телефоне. Аля звонит. «Не до тебя. Сбрасываю вызов». Снова звонит, снова сбрасываю. Отписываю, что у меня важная встреча. И, как всегда, не вру. Встреча важная. Просто не уточняю, что не по работе. Через 10 минут приходит ответное сообщение. Чувствую, Аля будет просить штрафные за игнорирование. Но нет, сообщение от Анжелы. Простое и лаконичное. «Я к тебе скоро буду». И сердечко в конце. Звоню ей, но оператор информирует, что абонент не в сети, а мое сообщение ей не доставляется. Твою же. У меня же тут обнаженная молодая девица в ванной. Даже боюсь представить, что Анжела устроит, когда увидит это. Глава 11. Сергей. Анжела все не едет. Чему рад? Может, что-то задумала? Этому не рад. А так я в хорошем настроении. Бельчонок так и вовсе в прекраснейшем расположении духа. А почему бы и нет? Переживать уже незачем, с мамой все в порядке. Ей пообещали, что через несколько дней маму выпишут из больницы, и они будут вместе. Ко мне успела привыкнуть, вокруг кучи всего интересного и необычного. Сейчас же у малышки настоящий праздник. Есть куча вкусняшек. Водитель послал за продуктами, тот привез несколько пакетов. Есть огромная кровать, на которой можно прыгать. Самое то после джакузи, ага. И волосы сушить не нужно. Сначала я их отжал полотенцем, теперь их подсушивают потоки воздуха. Мелкая уже минут 10 радостно хохоча прыгает со своим гусем в обнимку. Не комната, а батутный центр. Благо, матрацы качественные, дорогие. Вверх-вниз, вверх-вниз, вверх. Сижу, расслабившись в кресле, наблюдаю. И что самое интересное, то, что вижу, успокаивает и умиротворяет. Вверх-вниз, вверх. Объемная копна волос рыжего чуда в такт прыжкам то поднимается, то опускается, как пушистый хвост. Реально настоящая белка. Такая милая, пушистая и забавная белочка. Вверх-вниз. Блин, и чего мне так хорошо и комфортно? Непонятно. Про работу думать вообще неохота. Телефон начинает вибрировать. Анжела наконец увидела пропущенное от меня. Нет, не она, звонит Кирилл. Принимаю вызов. Дружище. Радостно, почти орёт он в мое ухо. Сегодня просто самый классный день за последние несколько лет. Знаю, знаю. Улыбаюсь на его заявление. Я тебя уже поздравил со сделкой. «Да, поздравил», — соглашается друган. «А почему мы тогда не отмечаем приобретение горнолыжки?» «Потому что в делах», — хмыкаю. «Какие к черту дела?» — возмущается Кирилл. «Серега, ты погряз в них по уши. Скоро утонешь и захлебнешься. Бросай все и поехали. Погуляем, как старые добрые». «Как старые добрые не получится. Мы с тобой солидные мужчины, и ввязываться в клубные потасовки, а следом в более серьезные разборки — отстаивая авторитет, нам не пристало. Менторским тоном отчитываю его. «Душнило, поехали!» «Не могу, занят». «Чем ты там таким занят?» Не отстает Кирилл. «Анжела или Али? Бросай их! Такое дело, как приобретение горнолыжки, отметить нужно по-любому. Это неоспоримая аксиома». «Понимаю его. О горнолыжке он давно мечтал, тем более о той. Но придется обломать друга». «Я ни с той, ни другой», — отвечаю ему. «Кирюх, мы правда с тобой отметим сделку обязательно, только не сегодня». «Да почему?» Все никак не отстает друг. И как ему объяснишь? Вздыхаю. «Ладно, сам напросился. Потому что у меня в гостях Белочка». Некоторое время в трубке тишина, ну и чуть-чуть сопение. Кирилл, наконец, реагирует. Тон его меняется с возбужденно-радостного на обеспокоенный. Что-то не замечал раньше за тобой подобного. У тебя все точно в порядке?» «Точно, не беспокойся», — спокойно отвечаю ему. Проходит пара секунд молчания. «Не беспокойся тут», — немного возмущенно комментирует Кирилл. «Все в порядке, но у тебя Белочка. У тебя в гостях прямо вот Белочка». «Ага», — остается согласиться. «Ведь с этим не поспоришь, все так». «И как это проявляется?» Друг подбирает слова. Смотрю на радостного бельчонка. Вверх-вниз, вверх-вниз. Отвечаю самую, что ни на есть, правду. Да, прыгает по кровати, смеется. «Белочка прыгает по кровати и смеется?» В очередной раз уточняет. Аккуратно так. Растягивая слова, будто разжевывает для плохо понимающего русскую речь. Что-то наш разговор начинает походить на диалог умственно отсталых. «То есть ты ее прямо сейчас видишь?» «Ага, соглашаюсь. Конечно, вижу, вот она». «И она просто прыгает и смеется. Видимо, никак не возьмет в толк или пытается что-то для себя понять. Ну-ну, могу и подробности накидать. Не просто, она прыгает с гусем». «Что? Каким гусем?» Чуть не выкрикивает друг. А обстановочка-то накаляется. «Ну, гусь обниму, знаешь?» Поясняю. «Нет», — озадаченно протягивает он. «Конечно, не знает. Детей-то у него нет?» «Как и у меня. И я не знал раньше. А теперь знаю». «Значит, Белочка прыгает на кровати с гусем прямо на твоих глазах?» Голос у Кирилла очень взволнованный. Друг по-настоящему переживает за меня. «Ага», — выдыхаю я. «Ну ладно, все, пока. Хватит с него. Потом обязательно все расскажу. А сейчас пока не готов. Собираюсь завершать вызов». «Какой пока? Держись, друг, сейчас уже еду. Я понял, что тебе очень хреново», — выкрикивает в трубку Кирилл. «Не нужно, все нормально. И мне не хреново. Мне хорошо». Похоже, это слишком далеко зашло. «Да уж понял, что хорошо, раз Белочку, да еще и с гусем вместе видишь. Жди!» И вешает трубку. Ну вот, договорился. Его еще тут не хватало. Тут бельчонок перестает прыгать и строит мне жалостливое лицо. «Опять собралась мной манипулировать, женщина? Я тебя насквозь вижу». «Ну что?» — не выдерживаю ментального напора. «Животик!» Печально проговаривает она, обхватывая предмет разговора. «Болит? Тревожусь». «Кушать хочется». «Так, а как же...» «Тебя же моя сотрудница за весь день закормили по самой не могу». Возмущаюсь. Мелкая манипуляторша снова начинает скакать. «Все равно животик кушать просит!» На каждом прыжке по кровати выкрикивает рыжее чудо. «Сэндвич, вок, роллы, стейк, салат». Начинаю перечислять варианты. «Нет, конфетки, шоколадки!» С довольным лицом выдает скачущая белка. Жопа не слипнется. Похоже, произношу вслух. «Не слипнется!» «Нет уж, сладкого на сегодня тебе точно хватит», качаю головой. «Бананы будешь?» «Буду!» Радостно заявляет она. Хватаю малышку на руки и спускаемся на кухню. Там даю ей банан. Ребенок сразу набрасывается на плод, словно действительно голодная. В этот момент Раздается звонок в дверь. «Ну и кого там принесло?» «У меня, конечно, есть два варианта, но мало ли». Глава 12. Маша. Очередной раз мысли возвращаются к Даше и ее отцу. Да, я практически все время об этом думаю, а подумать о том, чтобы обменяться телефонами с Сережей, не догадалась. Как узнавать о том, что происходит с дочкой? Из-за слабости и плохого самочувствия почти все время хочется спать. Постельный режим лишь усугубляет. Но полноценно уснуть не получается. Наспалась уже. Лишь войти в состояние неглубокой болезненной дремы. Время тянется ужасно сильно. Что-либо делать мне не разрешается. Вот и остается только думать. Представленная медсестра, что постоянно бдит за моим состоянием, помогает подняться на ноги. Ну, хоть это мне уже можно. Взяв меня под руку, девушка сопровождает до уборной. «Можно мне выйти из палаты?» — спрашиваю медсестру после. Хочется подышать свежим воздухом. «Вам на улицу нельзя!» — тут же отказывает девушка. «Как же мне надоела эта палата, и воздух тут, несмотря на вентиляцию, душный. Или мне кажется это?» «Мне на чуть-чуть», — упрашиваю ее. И, видя, что она снова хочет отказать, поправляюсь. «Давайте я просто чуть прогуляюсь по коридору. Хочется хоть немного пройтись, размять ноги. Надоело все время лежать. А тут палата проветрится за это время. Вот и будет свежий воздух». «Это можно», — соглашается медсестра. И, также поддерживая меня, сопровождает в коридор. В нос сразу ударяет легкий аромат лекарственных препаратов. Уже поздний вечер, за окнами темнота, в холле приглушенный свет. Чуть далее, где находится общая комната отдыха, слышен звук включенного телевизора. От поста медсестры и из открытой двери процедурного бьет яркий свет. Сбоку раздается тихое шуршание. С кресел для посетителей поднимается мужчина, которого я поначалу не заметила. «Что-то случилось? Нужна помощь?» — спрашивает он. Мои брови взлетают. В этой больнице такое персональное обслуживание или, может, клуб заботливых мужчин? С чего такая забота? «Ничего не случилось», — медсестра улыбается мужчине. «Мария просто хочет немного прогуляться по коридору». Мужчина опускается на кресло, а мы продолжаем движение, медленно. Быстро и не получится, но я и такому рада. Все лучше, чем валяться в кровати. Когда мы прилично отдаляемся от моей палаты, кивая на сидящего мужчину за нашими спинами и спрашиваю медсестры, «А это кто, социальный работник?» Девушка прыскает. «Что я такого смешного сказала?» «Ну, можно и так сказать». Улыбается она. На миг оборачивается и, похоже, стреляет глазками обсуждаемому нами человеку. «Отец вашей дочки приставил. Они посменно дежурят». «Они?» — переспрашиваю. «И зачем приставил? Может, они следят за мной?» «Следят, чтобы за вами был добросовестный уход», — проговаривает медсестра и одновременно наблюдает за моей реакцией. Докладывает своему начальнику все, что тут происходит. Обеспечивает вашу безопасность. А еще говорят, что готовы привести или послать за необходимым для вас, если потребуется. Чуть помолчав, добавляет, припустив немного зависти. Мне вот ни один парень еще не выказывал столько заботы. А вот я не уверена, что это забота. А где ваш муж работает? Этим вопросом девушка, похоже, закидывает удочку. Надеется, что ответом расскажу о статусе отношений с Сережей. Я же не отвечаю, а ссылаюсь, что утомилась уже и пора в палату. Незачем тебе знать, кем Сережа работает. Я и сама-то не знаю, и знать не хочу, если честно. Когда оказываюсь в комнате и укрываюсь одеялом, сомнения и беспокойство с новой силой наваливаются на меня. Откуда у Сережи деньги? Причем так много, что он может позволить почти чужому человеку, мне, то есть, обеспечить отдельную палату, дополнительный уход, Да еще и охрану. А охрана для чего? Чтобы я не сбежала? Или чтобы меня враги Сережи не прикончили? А квартиры, что описала Дашуля, больше смахивает на какой-то пентхаус, и про большую машину успела рассказать. Вряд ли деньги заработаны легальным способом. Легальным столько не заработаешь. Он тогда еще говорил, что хочет подняться. Вот и поднялся. Вопрос, какими методами? Раз случилось, как он хотел, то и врагов у него должно было прибавиться. В душе против воли рождается надежда. А вдруг у Сережи получилось? Он смог построить свой бизнес, о котором мечтал. И теперь прошлые проблемы и бандитские разборки забыты. Ага, а тебя Маша, твой Сережа, до сих пор любит. Звучит все это как-то слишком сказочно, нереалистично. Отбрасывая эти глупые мысли, в облаках летать вредно. Дашенька, которую Сережа держит рядом с собой, может быть в опасности. Нужно как можно скорее ее забрать у него и уехать. Да так, чтобы он не знал, куда. Но меня пока не хотят выписывать. Я сегодня после ухода Сережи и дочки уже просила об этом врача. Говорит, рано, не положено. Все же попробую еще и завтра уговорить, а потом заберу Дашу и уеду. Не выпишут — убегу. Даша, вдруг ей сейчас угрожает беда. Сердце рвется от переживаний. Как она там? Глава 13. Сергей. Пока иду в сторону двери, раздается повторный звонок. Кто же там такой настырный штурмует мою квартиру? Да еще и охраны внизу пропущен. Нужно будет им предъявить за это. За что бабки в таких количествах каждый месяц отваливаю? «Кто это?» — крадется на цыпочках следом бельчонок. «Сейчас узнаем», — отвечаю ей. Девочка остается в гостиной и чуть выглядывает в коридор из-за угла. Только васильковый глаз, маленькое ушко и край светло-рыжей макушки торчит. Ну, блин, диверсант нашелся. На ходу подбираю с пола розовый ободок с длинными заячьими ушками. Мелкая, видимо, обронила его, когда мы только пришли домой. Кто-то из моих сотрудниц сегодня ей подогнал. Распахиваю дверь. Ага. Вариант номер раз. Даже не спрашивая разрешения, Анжела вальяжно вплывает в прихожую. Цокают высокие каблуки. Дорогой брендовый плащ отливает свет ламп, украшения посверкивают. В стороны расходится облако аромата ее духов. С чего она такая смелая и уверенная? А походка уж очень игривая. Хм, решила поиграть со мной. Захочу, тут же начнет ластиться, как робкая ласковая кошечка. Самодовольная ухмылка девушки чуть меркнет, когда она переводит взгляд с моего лица на розовые заячьи уши в моих руках. Берет себя в руки, фыркает. О чем она подумала? И нагло, глядя мне в глаза, самоуверенно и победоносно заявляет. «Мне все равно, с кем ты тут. Все равно, кто тебя решил окучить. И все равно, сколько их. Сейчас, поверь, ты сразу позабудешь своих шалав». Договорив последнюю фразу, распахивает плащ. Она оказывается в одном кружевном белье. Хотя какое это белье? Ажурные ленточки, что лишь огибают и оставляют открытыми те места, которые должны были закрывать. Еще и эротичные чулочки не забыла. Знает же, что я такое люблю. На шее тоненький плетеный ошейник со стразами. «Ого, а разве так можно?» Бельчонок, застыв и вылупив глаза, роняет челюсть, а также банан, на пол. Я тут же прикрываю ладонью ей глаза. С другой стороны, Анжела не мужик. Мне-то мама в детстве закрывала глаза на кадры в телевизоре с полуобнаженными женщинами. «Нет, конечно», — бросаю малышке. «Раньше за такое вообще предавали анафеме и на кострах сжигали. Или в яму к змеям бросали». «Фу!» — кривится мелкая. «Согласен. Лучше оставлять красоту нам, мужикам. Правда, сейчас почему-то не... Сложно сказать. Вроде и глаз радует, но То ли неудачное время выбрала Анжела, то ли что-то еще. Через длительную паузу слово берет гостья. Я не поняла. Теперь очередь Анжелы выкатывать глаза из орбит. Это... Ну вот, хотела операцию сделать по оттягиванию век, чтобы сделать глаза крупнее. Вот как сейчас лучше и безопасней. Что это, она так и не произносит. Но прекрасно вижу, куда направлен ее указательный палец и взгляд. А что, с новым взглядом на жизнь не видно? Имея в виду расширенные глазища. Ты издеваешься. В голосе проявляется нервозность и чуток паники. Мне не нравится то, в какую сторону сворачивает диалог. Нужно остудить пыл этой собирающейся скандалить особе. Это ты издеваешься, врываясь ко мне домой в такое позднее время? Меняю тон на привычный, то есть более грубый и спокойный. Мне вообще-то ребенка укладывать нужно. Но... Дальше она в немом молчании хлопает ртом и глазами. Впервые Анжелу хочется сравнить с рыбой. Обычно она у меня была кошечкой. Пока девушка продолжает хлопать всем, чем можно, запахиваю на ней полы плаща, беру за плечи и выставляю за дверь. Пока бросаю ей, закрывая последнюю перед ее лицом. После этого Анжела, наконец, приходит в себя. Это становится понятно по ее гневному крику в дверь. «Как ты смеешь меня вот так выставлять? Откуда ребенок? Я этого так не оставлю!» Что именно так и почему не оставлю, мне все равно. Правда, да, Али может слух про ребенка дойти. А это точно будет скандал. Я же иду к Бельчонку. «А кто это тетя?» — спрашивает она меня. «Понимаешь, присаживаюсь перед малышкой, чтобы быть на уровне ее глаз. Это как тебе объяснить? Вот когда маленькие девочки не слушаются маму и папу или просто умных взрослых людей, то вырастают в очень глупых, не умеющих самостоятельно зарабатывать деньги, коварных теток. Они могут быть красивы, но ни один умный мужчина не возьмет такую в жены. Потому они всегда несчастливы». Рыжее чудо принимает крайне задумчивое выражение лица, словно новый закон, что перевернет всю современную науку, сейчас откроет. Чуть погодя выдает. «Так вот почему у нее на нормальную одежду денег не хватило, только на ленточки. Бедняжка». Хмыкаю. «Можно сказать и так». «А ее теперь сожгут или змеем бросят?» Снова задает вопрос Бельчонок. «Ахаха, меня ее непосредственность веселит. Нет, сейчас так не поступает». Но мелкую словно прорвало. Она опять спрашивает. «А на таких, как моя мама, женится?» «На таких, да, женится», соглашаюсь я. Еще не подозреваю о подвохе. «А ты женился бы на маме?» «Куда-то ты не туда ведешь. Опять попытка манипуляции, маленькая ведьмочка. Меня таким не возьмешь. Могу и контратаковать. В одной из комнат кровать вообще круглая, представляешь? И матрас очень прыгучий. Хочешь попрыгать?» «Да!» Скинув руки вверх, радуется девочка. Про свой вопрос она уже забыла. Победа за мной. Поднявшись на второй этаж и впустив малышку в комнату с круглой кроватью, слышу новый звонок в дверь. Бельчонок тут же навостряет свои ушки. «Прыгай!» — командую ей. «Прогоню незваных гостей и вернусь». Девочка соглашается с предложением и продолжает беззаботно прыгать на кровати, обнимая за шею своего гуся. Спускаюсь. Открываю. «Здорово!» — вваливается Кирюха, пожимает руку, прижимает и хлопает по плечу. «Один?» «Так...» Пытаюсь сказать и указываю большим пальцем за спину. Но Кирилл обрывает новым вопросом. «А что с Анжелкой? Видел ее сейчас. Выбежала из подъезда, вся не в себе. Психованная». Не изменяю себе и отвечаю правду. Она пришла и увидела Белочку. Друг давится и прокашливается. Смотрит на меня с непониманием. «Не знал бы тебя, подумал, что ты свихнулся. — заключает он. «Давай, показывай мне свою белочку». Внимательно оглядывает углы и потолок помещения. Что он там собрался увидеть? «Она не здесь, она в комнате, на кровати прыгает». Усмехаюсь я. И жестом показываю. «Проходи, сам увидишь». А пока мы поднимаемся на второй этаж, мне приходит сообщение от Али. Нужно серьезно поговорить. Глава 14. Сергей. Серьезность и Аля — два совершенно противоположных понятия. Потому игнорирую. Опять какая-нибудь подружка что-то не то про нее сказала, и сразу возник скандал уровня катастрофы всей Вселенной? Или, может, будет просить помочь с архиважным выбором всей ее жизни? Какая сумочка подойдет для той или иной встречи, чтобы она выглядела уместно? Эх, неудивительно, что Анжела сбежала. Удивленно аж крякает Кирилл. Хотя такие, как она, за таких, как ты, наоборот, цепляются намертво. До тех пор, пока можно пользоваться твоим состоянием. Странно. И продолжает задумчиво смотреть на прыгающего бельчонка. Я лишь пожимаю плечами. Он меня ничем не удивил. А то я сам не знаю, для чего Анжела ко мне бегает. Понятно, что еще кое-что производит на нее неизгладимое впечатление, но бабки ее впечатляют гораздо больше. Мне на такое положение вещей как-то плевать. Я ей ничего не обещал и не собирался в будущем. Сама за мной бегает, сама меня развлекает. Понимаю, что друг довольно долго молчит, обращаю на него внимание. «Что?» — спрашиваю его, так как он выжидающе смотрит на меня. «Как что?» — удивляется моему вопросу. «А рассказать, откуда у тебя зоопарк из белки и гуся нарисовался?» После объяснения Кирилл чешет затылок. «Да», — произносит он. Бельчонок сейчас смотрит в гостиной мультики на большом экране. Напрыгалась, умаялась. На появление Кирилла отреагировала настороженно. Но пока смотрит мультик, не обращает на непонятного дядю внимания. «Ну, ты же знаешь, как я остался без родителей и через что мне пришлось пройти. А я был тогда старше, и мы были с тобой вместе. А у нее никого. Не смог оставить девочку. Продолжаю пояснять». Кирюха — единственный, которому могу открыться и выдать все как есть. Не хотел, чтобы и она через такое прошла. Это же маленькая девочка, а мы с тобой видели, что случилось с некоторыми детьми. «Это да», — вздыхает друг. «Да правильно ты все сделал», — потом усмехается. «Тем более, что все так удачно вышло», — косится на меня. «Машку нашел». «Чё ты лыбишься?» Кирюха словно прочитал вопрос на моем угрюмом лице. «Он это умеет», — отвечает. «Так знаешь, что никак забыть ее не можешь». И ржет. «А в глаз?» «Посмотрю на тебя, если вдруг твоя Юля найдется. Да с ребенком на руках», — подкалывает друга. «Вот поржу, как ты сейчас». Кирюха печально вздыхает. «Это уже будет сказкой какой-то, как подарок с небес», — качает он головой. Вот любишь ты старое вспомнить и настроение опустить ниже плинтуса. Погрустив, друг интересуется у меня. Тест на отцовство уже сделал? И тут же реагирует на мою выгнутую бровь. А то ты сам об этом не подумал. Подумал, киваю я. Не делал пока. Утром думал съездить. Оглядываюсь в сторону дивана, на котором сидит бельчонок. Не знаю, что происходит на экране. Но у девочки приоткрыт рот, а голова вытянута в сторону телевизора. «А сам как думаешь, твоя?» Кирилл отвлекает от девочки новым вопросом. «У меня нет однозначного ответа, только мысли и домыслы. Потому перевожу тему на другое, на горнолыжку. И тут Кирюха сразу забывает обо всем на свете, кроме того красивого заснеженного местечка, его мечту. О нем он может говорить часами. Но малышке уже спать пора. Потому друга приходится выпроводить, пообещав, что обязательно отметим, обязательно скоро вместе туда поедем, и он мне все там покажет. Хотя я там был, и планы по обустройству его знаю. Вот как он отстроит там обещанную здоровенную баню из толстенных бревен, откуда-то с Карелии. Вот и съездить можно, опробовать. Когда позже укладываю малышку спать, та обхватывает мою руку ногами и руками, словно панда ветку, и не хочет отпускать. «Почитай мне книжку», — просит она так жалобно, что сложно устоять. Но беда в том, что детских книжек у меня нет. Вряд ли бельчонок хочет почитать статьи на тему бизнеса или экономики. «Тогда сказку расскажи». Сказок я не помню, хотя приходится выкручиваться. Вспоминаю отцовский способ по усыплению неугомонного ребенка в моем лице. Начинаю рассказывать бельчонку кашу из топора. На моменте, когда солдат начинает помешивать топорищем готовящееся блюдо, много раз повторяю. И варил, варил, варил, варил. Слова произношу медленно, плавно. На 23-м повторении малышка уже сопит. Готово. Не совсем честно, но что поделать? Книжки, что ли, завтра купить? Завтрак проходит без приключений. Вика еще вчера нашла мне место, где можно заказать нормальную молочную кашу на дом, чем я и воспользовался. Перед работой заезжаем в специальную клинику. Персонал меня радует. Биоматериал ребенка забирают, как бы играя с ним. Малышка, ничего не подозревая, соглашается на всякие манипуляции. Как же ее иногда легко обдурить? Нужно будет исправить. Нечего вестись на любой развод. Не делай это. Осталось дождаться результатов, а это несколько дней. На работе Вика уже встречает меня с кружкой кофе и готовится забрать бельчонка. Вот только выражение ее лица мне не нравится. Испуганно, обеспокоенно, тревожное. Ага, именно такое. «Здание захватили террористы?» — спрашиваю ее, принимая кофе. «Выпили все наше кофе, и ты отдаешь мне последнее?» Иногда я по части юмора в ударе. «Или всю бухгалтерию в заложники взяли?» — накидывая варианты. «Угрожают сломать ногти и оторвать накладные ресницы, если не переведут все деньги компании на нужный счет?» «В заложники!» — неожиданно для меня соглашается с моей версией Вика. «Гену!» Моего личного секретаря, что как Цербер хранит верность моим ценным бумагам и документам? Это уже серьезно, но к нему я приставил охрану. Да не простую. Никакой суеты в здании тоже не наблюдаю. Значит, догадываюсь, террористы эти не криминального характера. «Кто?» — рыкаю я, готовясь всех тут порешать. «Ваша невеста!» — указывает пальчиком в сторону моего кабинета. «Чего?» «У тебя есть невеста?» Сердитым тоном спрашивает бельчонок, силой дергая меня за руку. «Женщины!» Делаю глубокий вздох. «Сейчас узнаем!» Отвечаю ей и иду в сторону кабинета. Глава 15. Сергей. «Аля, оставь Гену в покое!» Произношу я, как только захожу в кабинет. Разъяренная Аля, замахнувшись дыроколом, наступает на прижатого к стене Гену. Дырокол тяжелый, такой, чтобы толстую стопку бумаги пробить за раз. Гена, несмотря на высокий рост, довольно худ, физически не силен и по жизни не приемлет насилия. Да и сам страдает от него, если никто за мужчину не вступается. Но Гена ценим мной за совершенно другие качества. Мозг его заточен на цифры, мыслит он иначе и предан тому, кто его вытащил из той еще задницы. Мне, то есть. Еще с тех времен, когда я не гнушался разных методов заработка. И сейчас я никому не позволю калечить Гену, даже пугать. Психоэмоциональное состояние моего сотрудника тоже важно, влияет на его работоспособность. «Ты?» — резко разворачивается Аля, уже мне угрожая занесенным для удара дыроколом. Я спокойно выдерживаю разъяренный взгляд. «Теперь аккуратно опусти руку с дыроколом, положи на пол, оттолкни ногой и отпусти заложника». «А?» — видимо, Аля не совсем понимает происходящее. «Гену, говорю, отпусти!» — приказываю девушке уже другим тоном. Аля приходит в себя. опускает дырокол и эмоционально и обвиняюще заявляет. «Ты не отвечаешь на звонки, не отвечаешь и на сообщения. На работе тебя нет. Где ходишь, непонятно. А он...» Снова взмахивает дыроколом и указывает на потихоньку перемещающегося в мою сторону Гену. «Всегда знает, где ты». Потом обиженно продолжает. «Я его спрашиваю, а он мне не говорит. Рак пучеглазый». «Ну да, Гена немного лупоглаз. Это не повод на него наезжать». «Знает же, кто я!» — выдает под конец Аля. «И кто ты?» — уточняю у нее. «Не хочется грубить, тем более выяснять отношения на работе. Но какого черта она тут устроила?» «Ну...» — тут же тушуется девушка, уловив мой тон. «Все же знают, что мы с тобой...» И тут ее выражение лица снова меняется. Сначала на удивленное, потом на подозрительное. Аля с наездом спрашивает меня. «А это кто?» И указывает на маникюренном ноготком мне куда-то ниже пояса. «М-м-м?» Напрашивающуюся шутку за 300 отбрасываю, когда наклоняю голову, и вижу причину такого вопроса. Бельчонок стоит, насупившись, и держится за мою штанину. «Вика!» — оборачиваюсь я на свою сотрудницу. Вручил ей ребенка перед тем, как войти в кабинет. Просил отвлечь, так как заранее услышал голос Али. «Простите!» — пищит девушка, принимая вид скромной и виноватой особы, полной раскаяния. «Она вырвалась, не смогла удержать!» А вот озорной блеск в глазах от меня не укрывается. Специально отпустила. Как пить дать? Чтобы Алю сильнее выбесить. Женский коллектив моей компании ее дружно не любит. Причин для нелюбви, зависти и в некоторых случаях затаённой ненависти хватает. Красивая, модная, богатенькая, надменная. И что самое главное, заняла место со мной. Женщины. Ладно, оставлю Вику дополнительно разбирать архивные отчеты после смены. Пусть знает, что любые проступки, которые несут мне сложности, не должны сходить с рук. «Я его дочка, а ты кто?» С вызовом Бельчонок спрашивает у Али. Остановить ее я не успел. «Ну все, писец котятам. Хотел же спокойно все уладить и выпроводить Алю, без криков и истерик». «А?» Девушка словно в рот воды набрала, в раскрытый рот. Закрыть его не может, как и вымолвить хоть что-то. «А?» Вздыхаю. Присаживаюсь на корточки напротив Бельчонка. «Так, давай Вика тебя сейчас возьмет и покажет тебе...» Начинаю прикидывать в голове, где мелкая еще не была. «Придумал. Покажет тебе застекленную оранжерею на последнем этаже. Знаешь, там как красиво. И много-много разных растений. Словно в сказку попадаешь. Там только вчера под вечер доделали работы и сдали объект. С фотоотчетом познакомился уже перед сном. Для посетителей оранжерею еще не открыли, но прогуляться уже можно». «Да, там очень красиво». Тут же подключается Вика, пытаясь обелиться в моих глазах. «Ну правильно, главную гадость она уже сделала. Теперь можно ребенка и увезти». Малышка, заинтересовавшись, позволяет себя забрать. А я остаюсь наедине с гневно сопящей Алей. Гена успел выскочить. По-любому уже запивает стресс травяным чаем. «Что это было?» По слогам, еле сдерживая себя, спрашивает девушка. И тут же быстро выпаливает. «Кто она?» Честно, меня эта ситуация утомила. Мне работать нужно. «Аля, начинаю не спеша и плавно произносить. Давай ты успокоишься. Если хотите успокоить женщину, когда та на взводе, никогда не произносите слово «успокойся» или его производное. Эффект будет как раз обратный. Я это знаю. Но мне так нужно». Распсиховавшись, Аля обычно убегает от раздражителя. Чего и добиваюсь. Некогда мне успокаивать эту капризную, избалованную деньгами и властью папочки девушку. «Успокоиться?» — взрывается Аля. «У тебя есть дочь! Быстро говори, кто ее мать! Кто эта коза?» Слова о Маше меня задевают намного сильнее, чем хотелось бы. Что же она так глубоко засела? Но я буду не я, если сам начну поддаваться эмоциям. «Ты все спросила?» Ледяным тоном интересуюсь у нее. Аля далеко не первый день меня знает. Понимает, что, когда я такой, от меня ничего не добиться. Резко разрыдавшись, выбегает из кабинета. «Я это так не оставлю!» Напоследок бросает девушка. «Бах!» Громко хлопает дверь кабинета. «Блин, как бы своего папочку не напрягла вмешаться. Тот еще закостенелый динозавр прошлых времен. Мне когда-то не помешало взаимовыгодное сотрудничество на раннем становлении моей компании. Сейчас же я давно перерос этого Борова. Но палки в колеса вставить может». Дальше рабочий день проходит без приключений. Несколько совещаний и деловых выездов. Еще успеваю дать нужному человеку задание разузнать все о Маше. Где жила, с кем была, что делала. Хочу знать про нее все. И про девочку тоже. Сюрприз меня ждет, когда с Бельчонком приезжаем навестить ее маму. Маша и с небольшим пакетом с вещами ждет нас рядом с палатой, готовая покинуть это учреждение любой ценой. Глава 16. Маша. Всю ночь и весь день меня мучают переживания за Дашулю. И еще с самого утра я собралась уходить. Врачу объясняю, что мне все равно на его рекомендации. Сегодня я точно выписываюсь. Собрала все немногочисленные вещи, осталось дождаться, когда Сережа привезет нашу дочку. Как буду строить разговор с ним, пока не знаю. В голову не приходит. Мысли путаются. И вот вечер. «Мама!» На меня бросается радостная Дашенька. «Мое солнышко!» Шепчу ей в ушко, крепко прижимая к себе. «Как же я ее люблю! Все за нее отдам!» Свет ламп заслоняет фигуру Сергея. Какой же он все же большой и красивый! В очередной раз это понимаю. И мне сразу становится как-то неудобно. Душ я так и не приняла, не разрешают мне. Влажные салфетки мне в помощь. Но это все не то. Еще не накрашенная. Господи, выгляжу, наверное, как чучело. Не наверное, а точно. Лучше бы Сережа ко мне не подходил и вообще не смотрел в мою сторону. Стыдоба. Сама отвожу взгляд. Блин, почему опять о нем думаю? Почему мне не все равно? И почему все получается так, как получается? Зачем судьба складывается так, что приходится бежать от того мужчины, с которым хочется остаться навсегда? Но разве нельзя было бросить все эти грязные дела и заняться чем-то честным и неопасным? Да, денег было бы меньше. Но это не так страшно, как то, что наш ребенок может пострадать. Еще крепче обнимаю дочку. «Мамочка, я так скучала!» — сопит малышка. «Я тоже целую ее. Очень-очень. Привет, Маша!» Как-то по-простому здоровается со мной Сережа. Непривычно это, столько лет не виделись, а тут... Я не могу заставить себя поднять глаза. «Привет», — тихо произношу я. К нам подходит врач. Начинает объяснять Сергею, что мне еще нужно лежать у них в палате на лечении и под наблюдением. На самом деле не все так плохо. Последствия можно и дома полечить. Им просто деньги Сереже нужны. Чем дольше буду лежать здесь, тем больше он отвалит за меня. А мне этого не нужно. Не хочу быть ему должна еще больше, чем и так накопилось. Потому резко обрываю врача, заявляю, что в любом случае здесь не останусь. А держать силой незаконно. От быстрых движений и эмоций немного темнеет в глазах. Слабость все никак меня не отпустит. «Мамочка!» — испуганно пищит Дашуля, когда меня немного пошатывает. Но упасть мне не дают крепкие руки Сергея. Такие большие и теплые, как и раньше. Эти прикосновения так приятны. Кто бы знал, как я по ним соскучилась. От мужчины одуряюще приятно пахнет. Блин, вспоминая, что сама-то не мылась и сейчас точно не цветущая роза. Потому стараюсь поскорее вырваться из рук Сережи и отстраниться. «Вот, видите?» — настаивает врач. «Ей нужен покой и профессиональный уход». Сергей не сводит с меня взгляда. «Я все равно не останусь», — качаю головой, стараясь не смотреть на него. «Ура!» — радостно восклицает Дашуля. «Мы будем вместе!» — и приникает снова ко мне. «Все же настаиваю!» — начинает свою песню врач, но Сергей его обрывает. «Я понял». И неожиданно для меня и врача произносит: «Выписывайте ее». «Что, простите?» — уточняет доктор. «Выписывайте», — повторяет Сережа. «Я сам смогу обеспечить ей хорошие условия на дому. А для контроля вас буду вызывать за доплату». После последних слов врач растягивается в улыбке и подтверждает, что все сделает, все устроит и приедет, когда потребуется. Осуждать его не буду. Финансирование у больницы небольшое, а доктор не все Сережины деньги себе в карман забрал. Кое-что и на отделение прикупили. Слышала, как перешептывались медсестра с уборщицей. Пока меня оформляют, Сергей отвлекает телефонный разговор. А после мы вместе выходим из больницы. Знаю, позже меня ждет серьезный разговор с мужчиной. Он его не будет затевать при посторонних. Дашуля радостно скачет рядом, держа меня за руку. Из-за слабости мне от этого не очень комфортно, но не подаю вида. Моей малышке сейчас это важно. На парковке начинают происходить странности. Слишком много больших и дорогих машин, и много крупных мужчин рядом. «Вон, та папина машина!» Даша рукой указывает на один из автомобилей. А меня от папина немного бросает в дрожь. Да почему она его папой зовет? Я, наоборот, хочу, чтобы бывший и подумать не мог, что может являться ее отцом. «Постойте здесь», — останавливает нас Сережа. Сам с парой своих людей идет к машинам. Довольно взрослый мужчина в богатом костюме и с богатой лысиной, золотыми часами на руке, что даже издалека блестят, вываливается навстречу. С ним тоже несколько человек. Лысый что-то начинает эмоционально и на повышенных тонах выговаривать Сергею. Что именно, не слышно, но все понятно. Блин, так и знала, что мужчина, которого я так любила, до сих пор не отступил от криминала. Что же получается? Я только с ним на улицу вышла, как сразу какая-то разборка. Люди вокруг Сергея и Лысого как-то подбираются, словно готовые вступить в схватку. Плохо. Очень плохо. Рядом Даша. Она может пострадать, если что-то тут начнется серьезное. Не зря я переживала на этот счет. Оказалась права. Зря надеялась, что он исправился. От Сергея нужно бежать. С ним опасно. Я могла бы ради любимого все это терпеть, но безопасность Дашеньки для меня важнее. Лысый зачем-то указывает в мою с дочкой сторону. Все еще хуже. Хватаю малышку крепче за руку, и пока на нас снова никто не обращает внимания, тяну в сторону соседней улицы. Там жилые дворы. Если доберемся, то можно затеряться. «Мам, а мы куда?» — непонимающе спрашивает доченька. Глава 17. Маша. «Пойдем, Дашуль». Просто продолжаю вести дочку, не отвечая на ее вопрос. «А папа?» — встревоженно спрашивает она. Опять Даша его папой называет. Сережа специально ее так приучил. Но зачем? Он же не знает, что это его ребенок. Для чего ему это все? «Дядя Сережа пока занят», — акцентирую на дяде. «Видишь, у него важные дела. Вон как руками машут. Лысый мужик там вообще разошелся. Пытается что-то доказать Сергею, причем, как могу понять, с угрозами и с позиции силы. А я Сережу знаю. Ему такое «ой, как не нравится». Уже предвижу, как он отреагирует. «Ой, что там сейчас начнется?» Так что нужно быстрее убираться с глаз. К дороге подходим вовремя. Как раз включается светофор для пешеходов. Тяну малышку дальше. Вот только она идет слишком медленно. Приходится чуть ли не тащить. «Давай, Дашуль, нужно скорее дорогу переходить». «Я к папе хочу», — конючит она. «А еще хочу показать, как на кровати я прыгаю. Она такая большая, больше батута». Выпучив глаза, расправляет руки в стороны. «Это у папы волшебной башни. Когда мы к нему поедем?» Перейдя дорогу, пересекаем неширокий тротуар и проходим мимо торца многоэтажки. Скрываемся во дворе жилых домов от находящихся на парковке мужчин. «Дашуль», — склоняюсь над моей малышкой, «мне пока тяжело после перенесенного, но держусь. Стараюсь объяснить как можно мягче. Дядя Сережа нам помог. Он хороший. Спасибо ему большое, но у него очень и очень много дел. Ему не до нас. Теперь он дальше будет все время работать, а мы дальше сами». С каждым моим словом у Дашеньки глаза все больше и больше увлажняются. «Мы больше не будем с ним видеться», — заканчиваю я. «Нет!» — вместе со слезами вырывается из моей дочки. «Я к папе хочу! Ну, мам, пойдем к папе! У него есть на нас время!» Она раз за разом дергает меня за руку, пытаясь утащить обратно, вернуться к Сереже. «Мамочка, ну пожалуйста!» Малышка обреченно смотрит на угол дома, за которым уже не видно происходящего на парковке больницы. Прохожие на нас оглядываются. Одна тетка так и вовсе долгое время провожает нас взглядом. «Давай, Дашуль, успокойся!» — прошу ее. «У Сережи правда много дел. У него, наверное, невеста своя есть. Скорее всего, несколько. Зачем ему мешать?» «Я прогоню их всех!» — в надрыв ревет Даша. «Или папу попрошу прогнать. Хочу к папе. Мы ему нисколечко не мешаем». Господи, у меня сердце разрывается, когда слышу ее жалобный голос и плач. Знала бы она, как я сама хотела бы остаться с ним. Признаться ему о дочке, а ей рассказать, что он ее настоящий папа, и жить вместе долго и счастливо. Вот только наша жизнь не сказка. И тут все устроено по-другому, я это понимаю. Она еще нет. Ей рано. Нельзя ломать ребенку веру в хорошие и в чудеса, но как объяснить, почему мы убегаем от папы? Мне тяжело. Но я беру плачущую Дашу на руки, прижимаю к себе ее вздрагивающее тело. Так и идем. Не помню, когда она так в последний раз истерила. Дочка всю дорогу до нужной автобусной остановки просит вернуться к папе. Иду, и у самой по щекам слезы. Маршрутка прибывает почти сразу, как мы подходим. Глядя в грязное окно, Даша немного успокаивается. Только всхлипывает. На меня не поворачивается. Сглатываю больной ком в горле. Как же я хочу сделать ее жизнь самой лучшей, чтобы у нее все было, и она была счастлива. Маршрутка останавливается в районе, где я снимаю квартиру, и мы выходим. Нас встречает холодный мокрый ветер и двухэтажные дома старой постройки. Очень старой. Тут даже лестница на второй этаж деревянная, а потолки в квартирах под 3 метра. Район неблагополучный. Настолько, что эмигранты не часто рискуют тут снимать квартиры. Боятся они местных, собирающихся в кучке подростков и парней постарше. «О, Вент, смотри, кто у нас тут объявился!» Раздается неприятный голос юноши, когда мы уже подходим к своему подъезду. Только этих сейчас не хватало. «Ничего себе!» — выдает показное удивление тот самый Винт, того же возраста юноша, бритый налысо. Стукачка не побоялась вернуться на район. Блин. За день, как меня увезли на скорой, увидела в окно, как эти двое избивали какого-то мужчину в возрасте. Я и вызвала полицию. Не думала, что это мне как-то аукнется. И до того случая они косились в мою сторону, когда проходила мимо. Но сейчас... «Ты нам должна!» — нагло заявляет первый. Не знаю, как его зовут. «Ты нас сдала! А еще из-за тебя мы задолжали мутному, так как вовремя не сдали товар. А мутный — это мутный, с ним вообще дела водить опасно». Господи, да за что мне все это? Юноши хоть и молоды, но не выглядят задохликами. Они самоуверенно и медленно надвигаются, окружая. А я не в лучшем состоянии. Да и здорова была, вряд ли бы особое сопротивление оказала. Самое скверное то, что рядом Дашенька. Боюсь, что могут ей навредить. Задвигаю ее за себя, а она вцепилась в мою ногу, не отпускает. Перепугалась. «И должна ты намного. Как расплачиваться будешь?» — заявляет Винт, мерзко улыбается. «Можем у тебя в квартире спросить. Так сказать, по-хорошему». Оглядываюсь по сторонам. На помощь к нам никто не спешит. «Но бабки все равно отдавать», — поправляет товарища первый юноша. «Просто если по-хорошему спросим, процент будет божеским. Че замерла? Пойдем». И тянет ко мне свои руки. «Не трогай маму!» — выпрыгивает вперед доченька, громко взвизгивая. «Мой папа вас побьет!» И столько ярости в ее глазах. Прямо настоящая заступница. Вот только это я должна ее защищать, а не наоборот. «Гонишь, мелкая!» — усмехается Вин. «Нет у вас никакого папки. Был бы, мы бы давно заприметили бы. А так могу и сам стать твоим папой. Сейчас мы с твоей мамой только...» «Свалили быстро!» Неожиданный, свирепый, грозный мужской голос заставляет не только меня дернуться, но и парней. «Пока голову не оторвал!» Глава 18. Маша. У меня словно дежавю. Только 7,5 лет назад я была моложе. Гопников, пристававших ко мне, было 3, и старше этих парней. И рядом со мной не стояла дочка. А в остальном все так же. Никто не спешил помочь, и тут появился он. Высокий, красивый, сильный. Та троица, в отличие от меня, знала, кто он, и сразу ретировалась. Эта парочка, что сейчас передо мной, видимо, не узнают. Но у Сережи такой вид, что парни и не собираются выяснять, кто это. Проглотив языки, спешно скрываются. Опять он меня спас. Я спасала дочку от угроз, которые может принести этот мужчина, а в итоге не в силах защитить от других опасностей, что могут поджидать за поворотом. «Ты нас нашел!» Радостно взвизгнув, Даша все-таки вырывается из моей руки и бросается на Сергея. Тот подхватывает ее, покружив, сажает малышку на свою согнутую в локте руку, словно на лавочку. Она сидит, помахивая ножками, такая маленькая по сравнению с этим медведем, грозным и свирепым для чужих, ласковым и добрым для своих. Таким я его помню. И, кажется, он с тех пор не изменился. Спокойные глаза мужчины всматриваются в меня, пока он подходит все ближе. «Мама, смотри, я выше тебя!» — машет мне ручкой моя Дашуля. Скала по имени Сережа встает почти вплотную, и мне приходится задирать голову, чтобы видеть его лицо. «И чего мы в такие дебри забрели?» — спрашивает мужчина. «Заблудились или решили хищников диких на свою голову найти?» Вроде шутит, а глаза серьезные. «Ты чё?» Дашуля наигранно медленно хлопает себя ладонью по лбу и закатывает глаза, хихикает. «Какой лес вообще? Мы тут живем!» А потом тут же радостно добавляет. «А пойдем к нам чай пить? У мамы варенье есть, вкусное!» «Почему бы и нет?» — чуть усмехается Сережа. «От варенья твоей мамы не откажусь». И маленькая, и большой поворачиваются ко мне. «А что мне остается?» «Пойдемте», — пищу я, быстро отворачиваясь. «Ну как так? Ни одна женщина врагу такого не пожелает. Веду бывшего к себе в квартиру. Мало того, что сама выгляжу плохо, так еще и дома бардак. Когда сильно заболела, не до уборки было. Рядом с машиной стоит корзина с непостиранными вещами, а в раковине — непомытая посуда. Не успела перед тем, как забрала скорая. Постель еще не заправлена. Поднимаюсь по лестнице, вспоминаю, что еще у меня не так. С каждой ступенькой все больше и больше краснею. Боже, убейте меня! Деревянный настил старого подъезда скрипит под ногами. К этому скрипу добавляется скрип отворяемой двери напротив моей квартиры, но чуть-чуть, чтобы любопытная соседка, тетя Таня, могла вытянуть свой нос. Она всегда так откроет на то расстояние, которое позволяет ей цепочка на замке, и смотрит, кто идет, наблюдает и молчит. Все, кто здесь живет, привыкли к ее поведению и не обращают внимания. «Здравствуйте!» — здоровается с ней Сережа. По обыкновению его голос грозен и груб, отчего тетя Таня дергается и захлопывает дверь. И тут понимаю, что свою дверь я не запирала. Когда меня увозила скорая, было не до нее. Правда, я и не особо переживала. Брать тут все равно нечего. Отворив дверь, с удивлением замечаю, что тут в наше отсутствие никого не было. Ну, хоть что-то хорошее. Хотя, если бы тут покопались грабители, можно было бы свалить весь беспорядок на них. А так, приходится еще больше краснеть. Картина еще хуже, чем мне представлялось. Врачи скорой тут еще и натоптали. Жаль, пыль на подоконнике и непалитые цветы на них не свалить. «В обуви проходите», — произношу я с печалью в голосе. Этой фразой собственноручно признаю безоговорочное поражение в конкурсе домохозяюшек. Пусть меня плюют и закидают камнями. Усаживаю гостя на кухне. Сережа молчит, разговор не начинает. Я ставлю чайник. Дашуля бегает в комнату и по очереди носит свои игрушки, хвалится ими. Правда, там хвалиться особо нечем. Я старалась как могла, чтобы у дочки было все, что имели другие дети. Но все равно не могла позволить всего. Каждый раз, когда переодевала ее в детском садике, мое сердце разрывалось. Дети других родителей приносили какие-то модные игрушки, хвастались ими. Дашуля смотрела на них. А я моей малышке не всегда могла даже подделку купить. Мне почему-то становится стыдно перед Сережей, даже за это. Я, наверное, ненормальная. Вот стою, отвернувшись, краснею, нахожу причины не оборачиваться и не встречаться с мужчиной глазами. То чашки медленно готовлю, то сахарницу не спеша достаю. Лезу зачем-то в холодильник, хотя знаю, что там ничего нет. Потом режу уже жестковатый хлеб. Намазываю ломтики маслом. Блин, не хозяйка, а посмешище. Осторожно оборачиваюсь к столу. Сережа внимательно, не отрываясь, смотрит на меня. Резко отворачиваюсь. Он смотрит, а я в таком виде. За что мне такое? Так, что еще придумать, чтобы не оборачиваться? Чайник все никак не кипит. Точно, варенье. Достаю новую банку. Земляничная. Сама собирала летом, сама закрывала. Ставлю на стол. И тут мою руку накрывает ладонь Сережи. «Давай поговорим». Даши рядом нет, она убежала что-то доставать из шкафа. На кухне только я и он. Его глаза спокойные, но требовательные. От разговора не отвертеться. «Давай», — обреченно соглашаюсь я. Глава 19. Сергей. Выходим из больницы. Стоит передо мной этот лысый пузан, весь такой на пафосе. Пытается давить авторитетом. Пальцы гнет. Блин, кабанчик, отдел отвлекаешь. Если ты не заметил, со мной нормальная женщина с ребенком, а не твоя избалованная дочка. И они требуют моего внимания. Вслух не говорю, смысла объяснять детали не вижу. Глухой не услышит. Так, а Маша с Бельчонком все дальше и дальше. Вон и дорогу перешли уже. Зачем, спрашивается, все равно же найду. Женщины. Когда мама с дочкой скрываются во дворе многоэтажек, отправляю одного из ребят проследить. Вдруг что? «Значит так, чтобы с моей Алечкой!» Продолжает лысый Боров. Он даже на угрозы начинает переходить. Серьезно? «Да, ты не кабанчик». Ты древний подыхающий вид динозавров. На дворе давно не 90-е и даже не нулевые. Сейчас все решается по-другому. А ты, кабанозавр, живешь в прошлом. Да и перерос я давно тебя. Захочу, задавлю и придушу твой бизнес во всех сферах. и оставшиеся нелегальные финансовые схемы при желании перекрою. И будет тебе счастье. А если и вправду дурак и захочешь решить вопрос силой, так и тут я тебя уделаю. Георгий, отец Али, как-то слишком увлекается, распаляется. Даже его парни начинают ерзать. Понимает, что мужик не туда клонит, и пугается все больше, когда начинаю еле заметно ухмыляться. По-доброму так. Но устраивать разборки на улице — плохое решение. Тут и камеры везде, к тому же можно решить этот диалог, сделав кабанчику очень больно. Не физически, а финансово и морально. «Винные заводики?» — проговариваю я задумчиво. «Что?» — Боров прерывает свою речь. Он пока никак не возьмет в толк, чему я это сказал. «Говорю, с винными заводиками твоими что-то не так». «О, по реакции вижу, теперь мой намек понят. И то, что могу поспособствовать закрытию его заводиков». «Ага, Боров про это помнит». «Так что правильный намек сродни сжатию за мошонку, быстро отрезвляет. Эти заводики на данный момент его главный ручеек дохода. А мне, представляешь, принимая задумчивый вид, нужны производственные помещения». «Ты...» Лицо Борова заливается краской от ярости. Делаю шаг к нему. Нависаю. «Я...» Соглашаюсь. Георгий видит, что его парни при моем приближении чуть подаются назад. Не хотят со мной связываться. Слухи обо мне ходят всякие, на то они и слухи. Да, и заслуга их меня прошлого. Сейчас я так не действую, поступаю умнее. Борову ничего не остается, как проглотить свои угрозы и гордость, молча сесть в машину и укатить. Ничего, он мужик, так-то тоже не дурак. Дураки в таком бизнесе не выживают, как в прямом, так и в переносном. Просто вспыльчивый и горячий, и по привычке сначала пытается решить вопросы старыми методами, никак не отвыкнет. Я Георгия давно знаю, был бы полностью отмороженным, дела с ним не вел. А так? Остынет, подумает немного, прикинет перспективы, успокоится, приструнит дочку, ну, или мне придется принять меры. Теперь женский вопрос. Столько времени потерял из-за Борова. Приходит сообщение от посланного шпиона. Он информирует, что объекты наблюдения сели в автобус, и спрашивает, ему, шпиону, тоже садиться? Пишу, что да, только чтобы не спалили. Но и пусть скажет номер маршрута. После сажусь в машину, и водитель плавно трогает. На месте высадки объектов наблюдения оказываемся немногим позже, как сюда прибывает автобус. Да, так себе райончик. Знаю его. С моего детства он ни капли не изменился. Помню, у нашей братвы была знатная заруба с местными. Маша с Бельчонком уже вышли из автобуса и прошли во дворы старых двухэтажных домов. На машине туда заехать не получается. Коммунальные службы перекопали въезд. Какой месяц на дворе, видели? Приходится выйти из тачки и идти пешком. Появляюсь вовремя. Два ушлепка тянут руки к Маше. Бельчонок жмется к маме. «Порву!» Еле сдерживая ярость, в два счета оказываюсь рядом. Меня и раньше боялись, но сейчас после моего окрика парней сдувает, будто и не было. «Ты нас нашел!» С радостным визгом мелкая бросается на меня. Как же от этого чертовски приятно. На душе тепло разливается. Результаты теста еще не готовы, но почему-то сейчас понимаю, что мне он и не важен. Еще бы Маша на меня прыгнула, вот был бы полный набор. Но та осторожничает, чего-то опасается. Хотя по глазам вижу, рада мне, и не только из-за того, что спас от придурков малолетних. Но чего ты боишься меня, глупышка? Это же я. Разве могу допустить, чтобы с тобой, с вами что-то случилось? От приглашения на баночку варенья не могу отказаться. Люблю его, особенно которое варила Маша. Поднимаюсь по ступенькам и хмурюсь. Не нравится мне это место. Не должна Маша с малышкой тут жить. Соседка моего вида почему-то шугается. С чего бы? Я добрейший души человек. Почти. Попав в квартиру, осознаю. Это не перевалочная база. Это постоянное жилье. Здесь? Бельчонок бегает из комнаты в комнату, приносит игрушки, хвалится. А я понимаю, что это далеко не новые вещи. Некоторые игрушки сломаны, некоторые сделаны своими руками. Это что получается? Я жил и рвал. Выбирался из самых глубоких отстойников, зарабатывал, вкалывал, становился богаче, спонсировал детские дома, чтобы у одиноких детей хоть что-то было хорошее. А мой, скорее всего, мой ребенок, пусть даже если только Машин, жил все это время в нищете, в таких условиях, и сама Маша жила так. Сколько всего им пришлось пережить за это время. Язык проглатываю, когда все осознаю, а Маша суетится на кухне. Вижу, вся напряжена, взволнована, переживает. Все. Ни она, ни Бельчонок больше не проведут в этой дыре и дня. Накрываю Машину ладонь своей. Давай поговорим. Глава 20. Маша. Сергей смотрит мне в глаза спокойным и уверенным взглядом. Через прикосновение чувствую тепло, что разливается по телу некой аурой защищенности. Как же я давно такого не чувствовала. Хочется раствориться в ней, расслабиться. Но вспоминая, какие дела крутились вокруг Сережи, когда я с ним встречалась... «Даша моя дочь?» — в лоб спрашивает бывший. Тут же вырываю руку, нервно расправляю складки одежды и отступаю на шаг. Мотаю головой в отрицательном жесте, так как ответ застревает в горле. Глядя в Серёжины глаза, сложно врать. Словно хищник чувствует за свою жертву. Он чует ложь. Мужчина поднимается со своего места. По его мимике, как всегда, непонятно, о чем думает и что чувствует. «Я сделал тест на отцовство», — припечатывает меня фактом и прижимает к стенке. Причем не только фигурально выражаясь. Он подступает ближе, и я упираюсь бедрами в кухонную столешницу. «Зачем скрыла?» Сережа наступает по всем фронтам. А мне деваться некуда. Попадаю под влияние его ауры и близости. Она обволакивает меня. Еще чуть-чуть, и мужчина упрется в меня своим могучим телом. Боже! Знаю, что сейчас произойдет. Я же не смогу сопротивляться. Просто выложу все как есть. Расскажу всю правду, брошусь в его объятия со слезами. Знаю, как он влияет на меня. За годы разлуки ничего не изменилось. Мысленно пытаюсь себя взбодрить. «Маша, не поддавайся, не поддавайся!» «Скажи правду», — добивает Сережа, придвигаясь вплотную. Приходится задрать голову. «Какой же он огромный!» Смотрим глаза в глаза. И тут меня прорывает. Все, что копилось за эти годы, соломинка, удерживающая всю бурю эмоций, переживаний, страхов, надламывается. «Все из-за тебя!» Схлынувшим потоком слез вываливаю я. Реву, словно поменялась возрастом с Дашей. Отчаянно бью кулаками мужчину в грудь. «Из-за тебя! Тебя!» Меня с головой накрывает истерика. Я его так люблю, но пришлось жить без него, воспитывать одной дочь, столько трудностей перенести. «Из-за тебя и твоих чертовых бандитов!» Обида на него, на себя, да и вообще на то, что все так произошло, нещадно душит. «Я тебя просила бросить все, уехать, оставить прошлое ради безопасности будущего ребенка». «Мама!» На кухню врывается Даша. Она испуганно смотрит на меня и Сережу. Видя мое состояние, на ее глазах тоже наворачиваются слезы. «Не обижай маму!» Сквозь начинающийся плач подбегает и пытается оттолкнуть от меня своего папу. «Не надо!» Сергей переводит на дочку удивленный взгляд. Надо же, на его жестком и суровом лице проступают эмоции. «Я...» — хочет что-то сказать. Впервые слышу в его голосе нотки неуверенности. «Зачем ты маму обижаешь?» — не дает слова Даша. «Почему она плачет?» Приходит понимание, что это я своим поведением напугала малышку, своей истерикой. А Сережа как раз ничего плохого не сделал. Благодаря мне сейчас бешено стучит сердечко дочурки. В ее голове, похоже, не укладывается, как такой хороший дядя, про которого она мне так много хорошего рассказывала, которого тайно начала считать настоящим папой, о котором мечтала, сейчас обидел ее маму. «Да, Шуля, все хорошо», продолжая плакать, так как истерика не хочет отпускать, пытаюсь успокоить дочку. Сережа не обижал меня. «А почему ты плачешь?» Не успокаивается малышка. По ее щекам все текут и текут слезы. Она уже хлюпает носом. Сергей уже взял себя в руки, лицо его снова спокойное и уверенное. Он присаживается на колено рядом с Дашулей. «Почему мама плачет?» Потирая кулачком глаза, обиженно спрашивает его дочка. «От счастья», — отвечает ей папа. «Что?» — удивляется малышка. «Слезы счастья. Знаешь про такое?» Даша поднимает на меня глаза. А я понимаю, что теперь, когда она познакомилась и пообщалась со своим отцом, успела привязаться к нему. Не смогу их разлучить, даже если получится как-то снова сбежать от Сережи. Но уверена, теперь он не даст этого сделать. Боюсь, как бы просто не отобрал ребенка, а меня вышвырнул за все мои грехи. Стараюсь унять слезы и изобразить на лице подобие улыбки. Похоже, не получается, так как Даша не впечатляется моими потугами. Она просто спрашивает, повернувшись к папе. «Почему?» Под этим размытым «почему» можно расценить всякое. Сережа понимает по-своему и отвечает. «Потому что вы переезжаете жить в мою волшебную башню». Бровки дочурки поднимаются, глаза расширяются. Тем временем Сережа продолжает говорить. «Вот и слезы радости и счастья. Ведь какая принцесса?» — кивок в мою сторону. «Не мечтает жить в волшебной башне. К тому же с таким принцем, как я...» И подмигивает Даша. «Но...» — пытаюсь возразить. «Не обсуждается», — сурово отрезает Сережа. Только хочу высказать все, что думаю про его «не обсуждается», как Даша взрывается восторженным радостным криком. «Ура!» — чуть не оглушает. Мне кажется, этот крик в соседнем доме слышно, не то что у наших соседей. «Ура! Ура! Ура! Мы будем жить в волшебной башне с джакузи!» Малышка продолжает скандировать. Она безостановочно прыгает рядом, скидывая кулачки вверх. От слез на ее щеках и следов уже не осталось. Очень рада за дочку. Вот только я же хотела уберечь ее от него, а тут... Мне стоит быть благодарной только за то, что Сергей, похоже, не собирается меня разлучать с Дашей. «Мы же не все обсудили, и я не все рассказала», — упираю взгляд на Сережу. «Ты не получил моего согласия?» «Нет у тебя выбора», — тихо и спокойно отвечает бывший, наблюдая за подскоками, дрыганьем и дерганием счастливой дочки. «У тебя будет еще время все рассказать». Эх, что он скажет и сделает, когда полностью выложу правду? Как соврала и просто убежала от него. Глава 21. Маша. Не знаю, что за марка машины у Сергея, но все кричит о достатке ее владельца. А внутри ощущаешь, что попала в совершенно иной мир. Это не тот старенький, но, по словам Сережи, очень крутой Мерс, на котором он меня возил, когда мы встречались. Тогда он вел его сам. Сейчас за рулем водитель. Сергей разговаривает по телефону. Это уже третий вызов за поездку. Каждый раз прислушиваюсь, о чем говорит. А там только про работу, финансы, подписание документов, подтверждение проектов. А раньше, когда ему звонили, разговоры в основном были про то, как кого-то нагнуть или на кого-то надавить. Что сделать, чтобы их не нагнули? Про необходимость в очередной раз куда-то подскочить и порешать вопросы. В общем, разница с раньше и сейчас огромна. Из делового и богатого интерьера салона выбивается детское кресло. видно новое. Даша всю поездку недовольно хмурится и надувает губки, сложив руки на груди. Обиженно, как на предателя, поглядывает на разговаривающего по телефону Сергея. Поговорив с ней, понимаю, что раньше ее в этой машине не приковывали к одному месту. Она могла прыгать по салону, словно путешествует на круизном лайнере. Я благодарна Сереже за кресло. Главное — это Дашина безопасность. Элитный жилой комплекс встречает нас ухоженной парковой зоной и сверканием стекол высоток. Сергей остается решать какие-то вопросы на ресепшене, а нам выручает ключи. Бельчонок знает, куда идти. Скоро догоню. Дальше настроение Дашули меняется на радостно предвкушенное. Она в нетерпении тащит меня вперед, показывая дорогу. «А теперь смотри!» Словно ведущая на каком-нибудь развлекательном шоу взмахивает рукой. Разъезжаются высокие зеркальные двери, и моему вниманию предстает почти полностью стеклянная кабина лифта. Даже пол прозрачный. Открывается вид на улицу. Поездка в таком лифте вызывает страх и восторг одновременно. Двор отдаляется, люди внизу становятся меньше и меньше, а мы все взлетаем и взлетаем. Господи, малышка, не прыгай так. Сейчас как стекло под нами треснет, полетим вниз. Дыхание перехватывает, и сердце замирает. Возгласы «Смотри, смотри, мама!» и «Классно!» сменяются прилипшим личиком ребенка к стеклу. «Да сколько же здесь этажей? Когда уже поднимемся?» «Динг!» Фух, двери за нашими спинами разъезжаются, и я тащу Бельчонка. Хочу поскорее покинуть кабинку лифта. «Не поняла!» У двери, к которой мы подходим, стоит красивая, очень ухоженная девушка. И одета она в очень красивые, модные с виду дорогие вещи. Девушка упирает руки в бока и с неприязнью смотрит на нас. Я в своем состоянии и теперешнем виде выгляжу совсем уж ущербной заморашкой. Становится вообще непонятно, почему Сергей со мной возится, когда вокруг такие. А вдруг это его девушка? Его ждет. А вдруг невеста? Предположение неприятно скребет по душе когтями. «Опять ты?» спрашивает девушка у Даши, которая не обращает на нее внимания. А я уж готовлюсь вступиться, если что. Дочка, словно рядом никого нет, подходит к двери и старается попасть ключом в щель замка. Такое не нравится незнакомке. Это, похоже, выводит ее из себя. «Где Сергей?» нетерпеливо бросает она нам. Замок щелкает, дверь открывается. «Сережа не только детей, но и бомжей решил привести к себе в дом», — возмущается девушка. Видно, что настроена она воинственно и вряд ли даст просто так зайти в квартиру. Про бомжа очень обидно, пусть с какой-то стороны и справедливо, но все равно, как она смеет при моей дочке так говорить про меня? Кем бы она Сереже не приходилась... Ответить на хамство я не успеваю, как и не получается у незнакомки продолжить свою речь. «Мам, не обращай на нее внимания!» — отмахивается от девушки Дашуля. Она своей маленькой ручкой тянет меня внутрь квартиры. «Это нищенка! У нее нет денег на нормальную одежду, только на ленточки, представляешь?» Я и незнакомка хлопаем глазами, и если девушка просто от заявления моей дочки... то я от непонимания, с чего моя малышка взяла, что у той из одежды лишь ленточки. Прийти в себя Дашуля нам не дает новым заявлением. «Эх, скоро ее на костре сожгут или в яму со змеями бросят, так папа сказал». А после закрывает перед офигевающей девушкой входную дверь. «Что?» слышится хоть и приглушенное, но довольно громкое за дверью. «Анжела?» Следом раздается удивленный голос Сережи, и я приникаю ухом к дверному полотну. Хочется услышать разговор. Громкий возмущенный голос незнакомки с нотками истерики позволяет это. «Что это значит? Почему у них ключи от твоей квартиры, а не мне, не Али, ты не давал их? Тот ребенок, он твой? А ты уверен? Это та швабра его родила?» Глава 22. Маша. Прижавшись к двери, продолжаю слушать разговор Сережи и Анжелы. «Мам, ты чё?» Хитро прищурившись, на цыпочках возвращается к двери Даша. На лице предвкушающая улыбка, глаза игриво блестят, куртку уже успела снять. «Подслушиваешь? Как шпионка? Я тоже хочу!» И прикладывает ухо к двери. Дочка немного отвлекла меня, потому более тихий ответ Сережи прослушала. «Да ну! А чего ты так за нее заступаешься?» Девушка себя не сдерживает в громкости. Видно, вернее, слышно, что возмущена до предела. «Аля знает? Давай ей расскажем, что у тебя, оказывается, ребенок есть. И откуда ты бывшую взял?» Сережа хмыкает. «Аля знает. Даже отец Али знает. Все давно знают, а ты отстала от жизни». «Но...» Пытается что-то сказать Анжела, но Сережа не дает. «Анжел, совсем перестала следить за мировыми повестками? Сейчас новый тренд. Богатые мужики находят своих детей. Забирают их и их мам на полное обеспечение. На все, о чем ты мечтаешь». «Что?» «Вот ты родила ребенка? Нет? Тогда в пролете, пока». И Сережа открывает дверь. Мы с Дашей запоздало дергаемся в сторону. Через проем видим замершую и хлопающую глазами Анжелу. Дверь захлопывается, и мужчина с выражением «Чего застыли?» смотрит на нас. «Хи-хи, а мы подслушивали!» заговорщицки выдает Даша. «Хи-хи, как шпионы!» «Ну, Даша, блин, хи-хи ей!» Который раз за сегодня становлюсь пунцовой, когда Сергей останавливает на мне свой внимательный взгляд. Дочке же он просто показывает большой палец вверх. Опустив взгляд, я снимаю обувь. Быстрое движение мужчины, и я неожиданно оказываюсь подхвачена его руками. «Эй, Сережа!» — возмущаюсь я. «Поставь меня!» Пусть мне и чертовски приятно, но я же в таком состоянии. Я сейчас просто ужас ходячий, а он меня на руках несет. Краснею еще больше. Мне в душ нужно, а уж потом меня можно на руках носить. Да и вообще, кто ему давал разрешение? Сережа, прекрати! Снова предпринимаю робкую попытку освободиться. Мы с тобой еще не поговорили. А на моем лице сквозь пунцовую маску растягивается предательская улыбка. Как же я соскучилась по его рукам и объятиям. И как приятно, что он прогнал ту красотку и оставил меня. «Теле-теле тесто, жених и невеста!» Радостно взмахивая руками, рядом прыгает Даша. «Да блин! Еще больше вгоняет меня в краску!» «Сережа, хватит, ну зачем?» Поняв, что уговоры не имеют эффекта, решаю сильно возмутиться. И даже обидеться. «Чего себе позволяешь?» Но напускные эмоции тоже не действуют на Сергея. Он спокойно парирует. «Я обещал врачу уход за тобой и обеспечение покоя. И так упустил на какое-то время. Дал нездоровой пациентке сбежать, а та чуть в беду тут же не попала». И после небольшой паузы добавляет. «Да, мой прекрасный помидорчик». «Все, хватит!» — фыркую я, улыбаясь, прячу красное лицо за копной волос. «Блин, волосы у меня сосульками висят уже. Фиг знает, сколько немытые. Позорище и ужас, ужас и позорище. Мне в ванную нужно, пожалуйста!» — пищу я. И Сережа меня на руках относит в ванную. Я понимаю, что мне сейчас в таком состоянии не рекомендованы водные процедуры. Но ходить такой, тем более в присутствии мужчины, не могу себе позволить. Потому буду аккуратной и осторожной. Сережа сразу приносит мне полотенце и банный халат и оставляет одну. Слышу через дверь, как Дашу просит поиграть в шпиона и покараулить маму. Вдруг со мной что-то произойдет. Тогда дочка услышит и даст знать. Процедуры в ванной занимают довольно много времени. Привести в порядок одни волосы, чего стоит. Хорошо, что в ванной оказывается почти все, что нужно. Когда выхожу в халате, меня встречает запах выпечки и кофе. Следуя ему, выхожу к кухне-гостиной. Сережа и Даша уже ждут меня. На столе чашки с горячими напитками, круассаны и другие булочки. Если бы не последующий прием лекарств, было бы вообще супер. Сережа предлагает сегодня ничего больше не обсуждать. Дать мне время отдохнуть и прийти в себя. А уже на следующий день объясниться друг перед другом. Но я не могу ждать. Терпения не хватает. Хочется решить все сразу. Определиться, поставить точки над всем, чем можно. Дашуля смотрит мультики за большущим экраном, а мы расположились на диванчике. Сперва интересуюсь его делами. Именно криминальными, которые он мне когда-то обещал бросить. А сам не успели из больницы выйти, с кем-то уже разбирался. Даша из-за этого может быть в опасности. В ответ слышу смех, а потом пояснение. «Я давно перешел на легальный бизнес. Так намного выгоднее. Сейчас все мои разборки ограничиваются разборками с возомнившими что-то бабами, а также их отцами. Тот лысый пузан, которого ты видела, один из таких». Снова усмехнувшись и объяснив, что про других женщин мне можно не беспокоиться, продолжает. А весь криминал в нынешнем бизнесе сводится к старанию избежать взяток, чтобы в будущем не попасться на них и не присесть. Попытками юридически задавить конкурента, шантажу. «И так не только у меня», — уверяет Сережа. «Так сейчас все дела ведут». Горько улыбаюсь. Я, получается, зря лишила себя счастья и дочку папы, сбежав тогда. Правда, неизвестно, как бы обстояли дела, если бы осталась. Ведь уже один раз со мной пытались сделать что-то нехорошее. Сергей появился вовремя, спас. Вдруг была бы новая попытка, и тогда могли действительно навредить Даше. А Сережа не успел. Или не произошло бы больше такого? Глубоко вздыхаю. Опустив полглаза, рассказываю все, как было. Как сильно испугалась за будущего ребенка, когда ворвались бандиты. Скрыла, что беременна, и сбежала. Как наплела про жениха, которого и не существовало вовсе. «Фух!» — громко выдыхает Сергей, прерывая меня, обнимает ладонями мое лицо. «Дурочка моя ненаглядная! Я собирался записывать имя и фамилию этого мудака, когда расскажешь. Приготовил уже похоронную команду для него, что ждет мои отмашки и адреса. Ты же сказал, что завязал с прошлым. Мои глаза расширились. «Шучу, шучу», — усмехается Сережа. «Какая же ты наивная. Бельчонок весь в тебя. Обоих буду переучивать. Одна верит всему, что скажут, вторая с дядями всякими в машине катается и позволяет к себе в квартиру забрать. Но», — пытаюсь возразить, тут в мои губы впивается Сережа. Сильно, страстно, как голодный хищник. Словно вспышка проходит по моему телу и сознанию. Как же мне этого не хватало все эти годы? Сама отвечаю на поцелуй с не меньшим голодом. «Фу, вы чё, с языком целуетесь?» — доносится от Даши. «Надо чмокаться!» Больше в этот вечер Сережа не позволяет поднимать серьезные темы. А утром он не поехал на работу. Решил остаться, провести с нами время. И поухаживать за пациенткой. После еще одного разговора все точки, как я и хотела, были расставлены. На то, что я натворила, Сереже все равно. Главное, жива, почти здорова, есть дочка, и он ни меня, ни Дашу больше никуда и никогда не отпустит. Любил, любит и будет любить. А я что? Я же не дурочка, чтобы отказываться от такого. Сама его люблю. Все эти годы жила со скрытой внутри меня надеждой, что Сережа появится, найдет меня, заберет, примет дочку, и все, наконец, будет хорошо. Конечно, гнала от себя эти розовые мечты. Как оказалось, зря. Все вышло точно в сказке. Нашел, спас, приютил, приголубил. Сложно, конечно, во все поверить сразу, но стараюсь. Губы и руки Сережи очень в этом помогают. В душе разливается такое тепло, защищенность, уверенность в будущем. «Дашуль», — подзывая в этот вечер малышку, «должна тебе в кое-чем признаться». «М-м-м», — подбегает дочка, усердно впихивая в себя мандаринку. «Сережа твой настоящий папа. Выдаю как на духу и жду реакции». «Пуф», — фыркает она и закатывает глаза. «Я вообще-то давно это знаю». Но на ее лицо наползает такая сильная и счастливая улыбка, что, боюсь, как бы губы навсегда не растянулись в такое положение. А после она молча набрасывается на папу обниматься. У меня же против воли бегут слезы, слезы счастья. Эпилог. Маша. 2 недели спустя. «Прямо на лыжах буду ехать?» — в который раз за сегодня задает вопрос Даша. «Прямо с горы? С высоченной?» «Да», — хмыкает Сергей. «О-о-о!» — восторженно протягивает дочка. «А гора выше твоей башни?» «Выше, выше». Мужчина укладывает вещи в чемодан. «Все, отстань от папы», — усмехаюсь я. «Не мешай ему, лучше собери вещи, которые хочешь взять с собой в твой рюкзачок». «Да!» — убегает малышка. «Ох, поторопилась я. Нужно было уточнить. Сейчас столько всего наберет, и пары чемоданов не хватит, и ведь за каждую вещь будет доказывать и спорить, что она необходима. Даже вот этот рисунок или вот этот красивый камешек, подобранный на улице и тщательно отмытый дома». 2 недели, прожитые в башне Сергея, пролетели незаметно. Я бы сказала, сказочно. И с каждым днем я чувствую себя все лучше, а последние пару дней так вообще здоровой. Приезжающий периодически врач подтвердил, что мне можно и развеяться. Подышать горным воздухом, по его словам, полезно. Сергей же как раз нас собирается ввести на горнолыжный курорт, который они приобрели со своим другом Кириллом. У Сережи вибрирует телефон. «Здорово!» — посмотрев, кто звонит, и, улыбнувшись, отвечает он на вызов. «Не обмерз еще? Баню уже топишь?» Я понимаю, что говорит он с Кириллом. В трубке и голос его отчетливо слышен. После обмена своеобразными любезностями из трубки раздается. «Ты не поверишь, но это произошло на самом деле. На меня с неба упал ангел. Чуть не убил». Сережа выгибает бровь. «Что он сказал?» Непроизвольно вырывается из меня вопрос. «Я же не ослышалась». Мужчина молча переводит взгляд на меня. Показушно серьезным тоном, после недолгой паузы, проговаривает. «На Кирюху ангел с неба упал. Чуть не убил». И уже шепотом, улыбнувшись, прикрыв рукой телефон, добавляет. «Решил мне отомстить за прыгающую белочку с гусем в обнимку». Видимо, недоумевающий взгляд поясняет. «Потом расскажу». И уже в трубку спрашивает. «Живой?» «Я-то?» — слышу в ответ вопрос. Я уже думала, Сережа беспокоится о друге, но он поясняет Кириллу, усмехаясь. «Ангел, с тобой-то что будет? На тебя даже демон побоится нападать». Еще немного поговорив, Сережа заявляет. «Жди, скоро приедем», и вешает трубку. Наши сборы продолжаются. Главное — ничего не забыть. Когда почти все собрано, раздается звонок в дверь. Сережа уходит открывать. Дашуля увязывается за ним, а через минуту дочка врывается в комнату с выпученными глазами. «Мама, мама, там такое!» «Чего там такое?» — усмехаюсь я. «Папа ей еще какую-нибудь крутую игрушку заказал. Нужно будет с ним поговорить, избалует же». «Там папа жениться на тебе собирается!» — выдает она. Прыгает радостная, руками машет. «Чего?» — не совсем понимаю я. «Бельчонок, бельчонок!» — качает головой Сережа, входя в комнату. В одной его руке шикарнейший огромный букет, в другой — бархатная коробочка. Ее вид не вызывает сомнений о ее содержимом. «Я же говорил, что сюрприз!» — упрекает малышку. «Ну так сюрприз никуда не делся!» — заявляет Даша и указывает рукой на букет и подарок. «Вот же он! А мама удивлена и рада! Да, мам?» «Не то слово!» Не веря в происходящее, тихо произношу и обращаюсь к мужчине. Но разве не рано для этого? Так мало времени прошло. «В смысле?» — обрывает Сережа. «Я и так столько лет ждал. Больше ждать не намерен. Выходи за меня». Мой ответ тонет в радостных воплях Дашули. «Ура! Ура! Ура!» Год спустя. Дверь в туалет, где я сижу, резко открывается. На пороге стоит Даша и видит меня, вглядывающаяся в две черточки на тоненькой полосочке. Дочка очень часто врывается, не глядя. «А что это?» — заинтересованно спрашивает малышка. «Говорю, как есть», — так обычно делает Сережа. «Две черточки на тоненькой полосочке. Только это сюрприз». И, блаженно улыбаясь, добавляю. «Пойду Сережу обрадую». Тут Дашуля срывается с криком на всю квартиру. «Папа! Папа!» «Стой!» — кричу ей. «Не говори папе!» «Я же сама хотела сказать». Подрываясь за мелкой предательницей следом. «Папа, знаешь, что я знаю?» Слышу голос из гостиной. «Знаешь, у нас сюрприз!» «И какой?» Слышу голос мужа. «Погоди!» Влетаю следом с тестом на беременность в руках. Но поздно. «У мамы две черточки на тоненькой полосочке!» Радостно заявляет Даша. Сережа выгибает бровь, поворачивается ко мне. Дочка тоже оборачивается ко мне. «Мам, а что значит две черточки на тоненькой полосочке?» И ждет с таким выражением, словно сейчас произойдет что-то очень классное. Например, мы ее отвезем в парк развлечений. Но у меня сюрприз другого толка. Сережа, глядя на тест в моей руке, выгибает вторую бровь, выразительно так. А потом, широко улыбнувшись, подступает ко мне и подхватывает на руки. «Кажется, я знаю, что это значит». И неотрывно смотрит на меня счастливыми и любящими глазами. Ох, как сложно пробить моего мужчину на эмоции. И то, что происходит с ним сейчас, это нечто невообразимое. «А я не знаю», — заявляет чуть обиженно Даша. «Мне, скажите мне!» Подпрыгивает она и тянет ручки вверх. «А ты мне сюрприз испортила!» Наигранно-вредно заявляю и показываю язык. «Ну?» Дует губы, хмурит брови и складывает руки на груди малышка. В этот момент Сергей умудряется и меня не уронить, и подхватить на руки Дашулю. «У тебя будет братик или сестренка?» Жалеет ее папа и спрашивает меня. «Так?» «Так», — улыбаюсь я в ответ. Даша тоже, улыбаясь, подносит к открытому рту ладошки, а Сережа впивается мне в губы. «Фу, снова с языком!»